эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 11 января 2018 года, четверг. И 32-й день месяца белого сияния покоя и мира, 7526 лета, Третенник, по одному из старинных календарей. Приступаем к живому эфиру, который будет называться «Суть лженауки». И автор-сказитель у нас уже вам хорошо известный Анатолий Алексеевич Клёсов. Здравия, Анатолий Алексеевич! Добрый день! Я хочу перед началом немножечко от себя вставочку такую сделать. Появляются ролики, видимо, ваша фамилия очень популярна, а наше радио тоже уже становится популярным. И появляются ролики, к которым мы отношения никакого не имеем. То есть берут ролики с вашими записями, записями других людей. Потом после этого вырезают, что оттуда им не нравится, вставляют что-то другое, добавляют третье, четвертое, пятое. И получается вот такой ролик, где звучит вроде бы наша заставка, где видны лица наших участников, в частности, вот и ваш недавно ролик вышел, и под это дело там какие-то комментарии, фотографии вставляют, еще что-то. Я понимаю, что творчество у людей свободно, мы нисколько не мешаем такому творчеству, каждый имеет право выражать свою точку зрения, но, друзья мои, надо понимать, что если это сделано без нашего ведома, у нас это на канале не транслируется. Поэтому первый признак того, что это новодел и чья-то свободная мысль по поводу чего-то, то это первый показатель, что на нашем канале этого нет. Вот все, что официально выходит у нас, это все официально размещается у нас на канале. Если вы вдруг на нашем канале этого не видите, но видите этот ролик, не задавайте нам вопросы. А причастны ли мы к этому? Нет, мы к этому не причастны. И я думаю, что Анатолий Алексеевич тоже по этому поводу что-то может и, может быть, даже и хочет сказать. Вот я сейчас так вынуждаю сказать что-то по этому поводу. Понятно. Ну, это называется слава. Все, что можно сказать, то, что он пытается к нам прицепиться и на нашей, так сказать, вот основе выехать и набрать, и причем набрать очень много просмотров. Так что, в общем-то, хоть это легально, юридически это преступление, но бог с ними, что делать. Ладно, теперь я тогда начну основной материал. Да, конечно. Я бы хотел внести некоторую корректировку с развитием. Дело в том, что название надо бы читать не так «Суть лженауки», а «Суть тех», кто называет что-либо лженаукой. Или вместо того, чтобы осторожно лженаука, это осторожно это те, кто произносит слова лженаука. Дело в том, что лженауки нет, как таковой. А это как осетрина второй свежести. Дело в том, что наука либо она есть, либо науки нет. Лженаука – это просто либо нет науки, либо это политиканство и такой инквизиционный аппарат. Желающие себя держать за инквизиторов, они находят то, что им невыгодно или неприятно, идеологически неверно, называют это лженаукой. И вот мы сегодня пойдем как раз поведем разговор о том, кто эти люди, которые направо и налево суют слова лженаукой. И, во-вторых, что это такое, чем они, что они называют лженаукой. Я думаю, это будет довольно поучительно и познавательно. Ну вот, начну с простого примера. Есть замечательный писатель, он же сатирик, член Союза писателей Задорнов Михаил Николаевич. Я думаю, что имя известно всем слушателям данной передачи. Так вот, Задорнов – это патриот. Он, у него прекрасное произведение. Он повторяет член Союза писателей, о котором не все далеко знают. Вот, скажем, его книга «По родной России». Замечательная книга, исключительно патриотичная. Другая его книга «По родной планете». Замечательная познавательная книга. Так вот, дело в том, что есть народец, которому слово «патриотизм» – это красная тряпка для быка. И вот они на Задорнова ополчились. Доходит до смешного, если бы не было так грустно. Вот Михаила Николаевича Задорнова обозвали лжеученым. И вот они присвоили ему шутовскую звание или степень член-корреспондент премии «Врал» или Академии «Врал». И на этой, и это везде трепали в имя, вот в таком контексте по телевидению. Ну, дело в том, что кто эти людишки, мы-то знаем и знаем по фамилии. Как сказал когда-то поэт Галич, мы поименно вспомним тех, кто поднял руку. Это некто Соколов, журналист, не имеющий ученой степени, который подвязается на кафедре антропологии. Это Боринская, генетик, который занимается генетикой алкоголизма. И вот она, у нее совсем уже фигуральная крыша поехала, потому что она посвятила свою жизнь сейчас борьбе с лженаукой. Вот она везде бегает и выясняет, кто там может быть, значит, заниматься лженаукой, и пытается у того человека, значит, оскорбить фактически, нанести ущерб достоинству и чести. Дело в том, что такие вещи на Западе уже не проходят. Там просто вчиняют иск, ну, в рублях это примерно было, наверное, 10-20 миллионов долларов, и такие люди быстро замолкают. Но это в юридически странах продвинутых, именно юридически. А вот Россия пока юридически страна не очень зрелая, и вот такие вот подлости, как вот Соколова, Боринская, они сходят им с рук. Так вот, эти люди, вот они суют направо-налево понятие лженаука. Но какой Задорнов лжеученый? Во-первых, он не ученый с самого начала, он писатель, он юморист, он сатирик. Он не ученый, он не может быть лжеученым по определению, у него нет науки никакой. То, что он делает в свои прекрасные произведения, это все с точки зрения науки давно известно. Ничего там нового нет. И поэтому вот так вот, понимаете, измываться, это кроме как подлостью назвать нельзя. Теперь, а кто, собственно, эти люди, которые измываются? Это идет уже популярная серия из, по-моему, 5 конференций. Называется «Ученые против мифов». Но вообще уже ерунда, потому что ученые никогда против мифов не выступают. А зачем ученым выступать против мифов? Мифы – это народное творчество, это всякие истории, которые люди в силу, так сказать, уровня своего в то время соответствующие пытались объяснить природные явления, создавали себе героев или базируясь на реальных героях, а потом это все приукрашалось. Но с какого, так сказать, рожна ученые будут выступать против мифов. А вот, так сказать, вот такая конференция, на которой выступают люди, ну, где просто, пардон, клейма негде ставить. Я не говорю, что все. Там есть достойные люди выступают. Ну, скажем, выступает некто Чубур. Но это же пародия на ученого. Если кому интересно, на сайте «Переформат» есть статья, кто такой Чубур и чем он известен. Это, скажем, Жуков, Клим Жуков, военный историк, который занимается тем, что вот рассказывает, в частности, про там, ДНК-генеалогию, в котором ничего не понимают. Этот Жуков выступает на «Ученых против мифов», скажем, там, рассказывает про Велесову книгу, а какое он понятия не имеет. Я не говорю о том, что она истина, не истина, древняя, не древняя, но просто с таким уровнем знаний рассказывать публично – это просто смешно. И вот это, понимаете, ученые против мифов. И вот когда там позорят Задорнова, а аудитория там человек в 500, а то и 1000 потешается со смеху, то это огорчительно, это печально, что те молодые люди, которые сидят в зале, они мало того, что не могут понять, что нет лженауки, но и то, что Задорнов никакой не лжеученый, он и не может не быть по определению. Вот эти вот люди потом того же Задорнова вставили в некую фрикопедию. Вообще словечко «фрик» придумали середнячки или низы просто в науке, чтобы оскорбить тех, кто намного выше их. Вот то, что они не понимают, или то, что науке неизвестно, а кто-то имеет смелость сказать об этом, они тут же словечко «фрик» и помещают в фрикопедию. Вот это, по их понятиям, лженаука. Кто же там в фрикопедии? Задорнов опять, Михаил Николаевич. Представляете? Там Наталья Петровна Бехтерева оказалась в этой фрикопедии. Это вообще уже безобразие. Давно пора, я приглашаю кого-либо из юристов серьезных в России просто взять, за это дело взяться и вчинить иск создателям и участникам этой фрикопедии. Я думаю, это уже так миллионов на несколько рублей их отрезвит. Наталья Петровна Бехтерева – это выдающиеся ученые. Она директор Института мозга человека. Она директор Института, там, насколько помню, физиологии человека. Она, в общем, умерла 10 лет назад. Она орденоносец, она депутат Верховного Совета СССР. она носительница, она академик, в конце концов, Академии наук Советского Союза, а потом Российской Академии наук. И она в этой фрикопедии, она, понимаете ли, фрик. Вот эти люди, которые абсолютно недостойные, они жонглируют понятиями лженаука. Дальше, есть комиссия по борьбе с лженаукой при Президиуме Академии наук России, РАН. Значит, ну это просто позорище. Дело в том, что у них тоже слова лженаука там через каждое второе. И вот эта комиссия занимается разбором якобы лжеученых. Повторяю, что большинство из них никакими учеными не являются. Ну вот, например, что продуктом действия этой комиссии по лженауке? Оказывается, два меморандума они издали. Одно про дерматоглифику, дерматоглифический тест. Это значит тест на основе отпечатков пальцев. А другое о гомеопатии. И вот они признали, что дерматоглифика не наука и гомеопатия не наука. Здрасте. Естественно, их никто за науки не держит. Поэтому весь, так сказать, уходит, весь этот шум уходит в свисток. Для сравнения, гомеопатия, ну, кто, наверное, многие знают, это лечение малыми дозами, иногда исчезающие малыми дозами вещества. И вот не так давно гомеопатия занялась и занялась США. Но не Академия национальных наук США, это было бы смешно, а занялась торговая палата. Вывод торговой палаты был в том, что нужно правильно маркировать продукты, которые претендуют на гомеопатию. То есть вот наклейки делать правильно. Все. О том, что это не наука, разбирать на уровне, понимаете, президиума Академии наук. Но людям просто или нечего делать, или люди, которые немножко свихнулись на почве вот борьбы с ведьмами. Вот, опять же, многие помнят, наверное, или читали, что лженаука была генетика. В конце 40-х, начале, вернее, 50-х годов первой половины. Лженаукой была кибернетика. Ну и где мы сейчас с генетикой, кибернетикой и продуктами ее? Вот из-за того, что как лженауку людей гоняли, а многие были арестованы, и некоторые были расстреляны. Вот итог этой борьбы лженаукой. И сейчас опять на круги своя. Появляются вот эти инквизиторы, которые начинают клепать, что это лженаука. Дальше, значит, это по поводу, причем меморандумы номер один по дерматоглифке я так и не нашел. Его нет в сети, во всяком случае. А по гомеопатии нашел опять слова типа, что это лженаука. Смешно. Вот думаю, что следующий, я когда-то написал об этом статью, и написал, что ни одно из этих направлений на научность и не претендовало. С таким же успехом могут дальше быть меморандумы номер три о гадании на кофейной гуще, и что наука против этого. Номер четвертый о шаманизме, о том, что наука против этого. Далее меморандум номер пять о вуду, о протыкании иголкой куколок, изображающих конкретных людей. Это тоже, значит, вот наука, но вот это лженаука на самом деле. Дальше борьба с Евангелиями, борьба с Библией и так далее. Значит, действительно, людям нечего делать. Более того, в положении комиссии РАН по борьбе с лженаукой вообще даже нет определения, что такое лженаука. Написано, комиссия РАН по борьбе с лженаукой или фальсификации научных исследований организована в целях противодействия дискредитации науки, распространению и пропаганды лженаучных публикаций, противодействия лженаучной деятельности и для пропаганды научных знаний и достижений. Вот под это можно подвести что угодно. И что по каким-то причинам не понравилось активистам этой комиссии. Лысенко Трофим Денисович был бы счастлив эту комиссию возглавить или хотя бы быть ее консультантом. И вот примеры мы видим на самом деле, что как суетятся эти самые люди, которые с этой комиссией связаны, пытаясь действительно охотиться на ведьм. У меня даже есть курьезный случай. Кто-то написал, у меня личный случай, кто-то написал в сети, что вот я такой-то, я не работал в Гарвардском университете, все это придумано. Мной, видимо. Но вообще, конечно, смешно, потому что взять любую мою публикацию оттуда, и там написано в ведущих журналах мира, в частности, там журнал Biochemistry, биохимия, и там написано, моя фамилия Гарвардский университет. Так вот, кто-то ляпнул просто так, а Боринская тут же написала, это здорово, напишите мне, и я представлю этот материал в комиссии по борьбе с лженаукой. Ну, слушайте, ну, даже если кто-то не работал где-то, или даже, допустим, соврал, ну, при чем если лженаука? при чем здесь комиссия по борьбе с лженаукой? То есть вот почему я говорю, что у некоторых крыша поехала на базе борьбы с ведьмами. Это вообще напоминает 30-е годы, когда шла борьба с инакомыслящими, и многие люди невинные и честные пострадали. Сейчас вот эта комиссия занимается фактически тем же самым. Так вот, говоря как раз об этом, о фрикопедии, вот скажем, комиссии, наверное, стоит бороться с астрологией, что это лженаука, хотя астрология никакой вообще не наука. Теперь еще интересный пример. Вот ГМО, это вот генетически модифицированные, соответственно, материалы. А по какой-то причине вот эта вот комиссия и люди, которые с ней связаны, в частности, вот конференция «Ученые против мифов», они очень за ГМО. Они просто, что ГМО – это прекрасно. Но дело в том, что глупо так вообще ставить вопрос. Это можно поставить так, что спирт – это алкоголь – это прекрасно. Ну, в общем-то, с одной стороны, да, потому что есть достойные напитки алкогольные, которые люди с удовольствием пьют, опять же, хорошо, когда в меру. Но дело в том, что тот же алкоголь может быть и вредным, и может людей убивать. Все зависит от того, как алкоголь готовить. Как готовить хороший алкоголь? Берут пшеницу, в ней есть крахмал пшеничный, его в мягком виде разбивают на сахара, на глюкозу именно. Глюкоза ферментирует спирт и называют пшеничный спирт, такое вот народное название. Это чистый спирт, действительно на его основе готовят достойные спиртные напитки. А можно взять опилки, ошпарить их серной кислотой, можно и соляной при желании. И там та целлюлоза, которая есть, она тоже гидролизуется, получается сахара, та же глюкоза. Ее тоже можно замораживать и получать спирт. Но спирт будет технический, потому что в этом спирте будет и метанол, и ацетон, и десятки самых разных вредных примесей. И вот есть такой спирт пить, а особенно в нем, если есть метанол, а он всегда есть, просто дозы разные, то люди физически слепнут, люди умирают. Ну так что, алкоголь хорошо или плохо? Ответ простой – как готовить? В зависимости от того, как он получается. То же самое ГМО. В лаборатории, когда делают правильное, ГМО как правильное – хороший материал в смысле чистоты и отсутствия побочных эффектов. Испытывали много раз на животных, и лабораторный ГМО – хороший. Но кто знает, какой он будет в промышленности, в частности, в России. Это может быть так же, как и технический спирт. Если его делать неправильно, не соблюдая технологию, он будет крайне плохой и будет вредный. И в нем будут разные примеси, которые могут передаваться по наследству. Поэтому никогда нельзя делать общих заявлений, хорошо это или плохо, к препаратам, которые потом идут в промышленность. И поэтому, когда носится с тем, что ГМО – это хорошо, это на самом деле абсолютное вредное заявление в таком общем виде. И вот этим занимается, оказывается, вот дали то шутовское вот это вот скоморошевское название академик врал, та же компания, значит, Боринская и ее компания. Дали, эту женщину наградили, которая как раз сопротивлялась внедрению ГМО в России. И вот ее подняли на смех, ее опозорили, так сказать, нанесли удар по ее чести и достоинству, дали шутовскую эту премию и прославили в прессе. А она на самом деле, все, что она, как можно понять ее выступление, что нужно осторожно относиться к продуктам, особенно продуктам из промышленности. Вот, скажем, как действуют те, которые борются с лженаукой, а сами при этом потенциально наносят вред здоровью целой нации. Теперь пора еще остановиться наконец на том, то есть не наконец, а в процессе, к чему я имею прямое отношение. Я занимаюсь ДНК-генеалогией, о чем слушатели знают. И вот открываем Википедию и читаем. Вследствие некорректности теоретических основ ДНК-генеалогии, ее методов и выводов, специалистами эта концепция признана псевдонаучной. И дальше идут три ссылки. Ссылка одна – Балановский. Ссылка вторая – Клейн, ссылка третья – Балановская. Ну, собственно, те, кто знают историю этого вопроса, не удивляются, почему эти три человека выдали такое мнение, и оно пошло уже в Википедию, уже в справочник. Теперь, ну, я буду исключительно краток в этом отношении. Во-первых, следствие некорректности теоретических основ. Вот это абсолютно ложь, потому что никто никогда не подвергал сомнению теоретические основы ДНК-генеалогии. А они очень просты. Берется ДНК, в частности, в особенности Y-хромосомы, там есть мутации, которые самопроизвольно проскакивают там в ДНК, они проскакивают неупорядоченные, ну, так же, как происходит радиоактивный распад. Те, кто слышал, когда они слушали счетчик Гейгера, знают, что там нет равномерного тикания. Там идут тик, там тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, и все это идет вроде как бессистемно. А на самом деле, когда таких тиков набирается тысячи, десятки тысяч и так далее, это все прекрасно обрабатывается методами математической статистики. И, скажем, получается при этом скорости полураспада, у которого одних вещей секунды, у одних изотопов, у других минуты, у третьих часы, годы и тысячелетия и больше. То есть это все нормальное научное описание. Точно так же или почти точно так же считаются мутации. И по этим мутациям можно узнать, для любой группы людей, у которых был общий предок, можно, а есть критерии, позволяющие установить, был общий предок у них, либо это совершенно разнобойная группа людей, тогда нужно подразделять на те группы, где был общий предок. И считается, когда этот предок жил. И жил он либо сотни лет назад, либо тысячи, либо десятки тысяч лет назад. И на этом основании, когда такие тесты делаются для, скажем, по всей там Евразии, по Америке, по Австралии и так по Африке, можно определять, когда шли древние миграции, в каком направлении они шли. Короче говоря, идет рассмотрение древней истории человечества. Так вот, никаких некорректностей теоретических основ нет. Более того, никто никогда это не рассматривал. Нет ни одной работы, где было бы показано, что вот эти основы ДНК-генеалогии некорректны. То есть это прямая ложь в Википедии, и когда идет ссылка на Балановского, клеенный Балановский, ни один из них это не показал на самом деле. Балановский написал одну книжку, где он попытался рассмотреть мутации в ДНК, но это настолько безграмотно, настолько низкий уровень рассмотрения, что, опять же, не по себе делается. Человек с таким познанием, он возглавляет лабораторию в Академии наук России. Те, кому интересно, есть статья под названием «Балановщина», на том же переформате, и там прямо конкретные выдержки из этой его книги, и показано, что ни то, ни другое, ни третье неверное, либо безграмотно, либо непонятое, либо расчеты неправильные. Поэтому и вот так делается лженаука, вот и тут псевдонаука. Почему так делается? А очень просто. Дело в том, что Балановский много лет занимались популяционной генетикой, продолжают ей заниматься. Правда, сейчас ее переназвали, это вроде как там этнография там, или как этногенез, ну, то есть идет маневрирование. Но дело в том, что нагородили горы мусора, которые надо вообще засорили всю науку. И когда появилась ДНК-генеалогия, ну, мы в два счета показали, что эти расчеты скоростей мутации, времен, которые они иногда делали, это абсолютно неверно. Значит, что сделает нормальный ученый, правильный, честный? Он скажет, оп, ошибочка вышла. Действительно, мы не знали, мы не продумали, это не наша специальность. Давайте теперь вместе хотя бы рассмотрим, в чем у нас неверные вещи, мы исправимся. Статьи отзовем некоторые или напишем о том, что там неправильно. Но так это честные ученые. Что делает ученый нечестный? Он не разбирается в вопросе. Он строит, так сказать, свою команду свиньей и идет в атаку. Вот это Балановский сделали. То есть начался агрессивно накат на ДНК-генеалогию. Тем временем потихоньку они перешли от неправильных расчетов на более правильные. На самом деле все равно неправильные отчасти или в заметной степени. Но лучше, чем это было раньше. Если раньше они ошибались 3 раза, сейчас ошибаются там в 1,5-2 раза. Но не признают ошибок все равно. И вот им надо дискредитировать ДНК-генеалогию. Надо показать, что это лженаука. Так вот, не разбираясь, не приводя конкретных вещей, не разбирая, какие там расчеты и прочее, просто раз махнули, лженаука, все. Теперь к ним примкнул Клейн Лев Самуилович. Это историк петербургский, который всю жизнь занимался археологией, так, немножко историей. И он тоже нагородил немало чего, в чем можно разобраться. И вот он почему-то ему понравилась эта популяционная генетика, он взял на вооружение неправильные методы, те, которые в три раза делают ошибку на 300%, ни много ни мало, и написал работу по истории славян, в которой основывался на этих неправильных расчетах и наградил Бог знает что. Я показал, что это неверно, надо вот так. И вот Клейн опять озлился. То же самое, если бы он был честным ученым, он признал бы. Но он не может признать. Опять же, он накатил на ДНК-генеалогию, вот вместе с Балановскими, тоже вот написал, что это псевдонаука или лженаука. Значит, вот так работают те, которые клеймят, что якобы где-то лженаука. Поэтому, с чего я начал это выступление, что неосторожно лженаука, а осторожно это те, которые произносят слово лженаука. Кто это такие? На каком основании? Почему они это произносят? А потому что инквизиция. Когда Лысенко со товарищами громил генетику, а потом сотоварищи громили Лысенко, кстати, же методами, и то же самое называли это лженаукой. Теперь есть такой, значит, научный сотрудник по фамилии Животовский. Он как раз и автор той самой неправильных методов расчетов, которые, о которых я упомянул, ошибка в три раза. Конечно, как к этому пришел? Но это вообще некая фантасмагория или сюрреализм. Когда были взяты там, 10 тысяч точек, так умозрительно, а их усреднили по всему человечеству за все время существования человечества и решили, что вот такая-то есть скорость мутации, но которая была в три раза, на самом деле, была ошибкой. И вот этот метод был принят, в частности, теми же Балановскими, которые его активно использовали. Так вот, когда выяснилось, что все это неверно, никто из них не назвал Животовского лжеученым. И правильно, что не назвал, потому что нет лженауки. Животовский просто грубо ошибся. Ну, бывает, в науке вообще часто ошибаются, и ошибаются грубо, а потом это выправляется, это нормальный ход, в общем-то, в науке. Как в любом другом, в любой другой профессии, всегда, когда люди идут, достигая высот профессии, на их пути немного ошибаются. Печку не так кладут в начале, так сказать, своего дела, потом печник становится знатный, ну, нормальный ход. Так вот, когда Животовский все наградил, его лжеученым никто не называл, потому что это была своя, так сказать, стая, свой клан. А когда Животовский пару лет назад написал похвальную книгу о Лысенко, что на самом деле Лысенко был талантливый ученый и вовсе не такой, каким он представляет, та же стая на него набросилась. Теперь он, Животовский, стал псевдоученым или лжеученым, и его книга – это категорически неправильно. Поэтому, понимаете, законы стаи, они непростые. Кто от стаи чуть отбился, это уже все лженаука, лжеученый. И вот это, к сожалению, вот такое дело происходит повседневно, в том числе и в особенности, наверное, в Российской Академии Наук. Там много чего нужно разгребать и много чем заниматься. Так вот, еще один человек, который попал в Африкопедию. Наталья Павловна Павлищева. Очень хороший, талантливый писатель. Много интересных книг, которым зачитывается десятки тысяч, а то и сотни тысяч людей. И вот она написала интереснейшую книгу. Называется «Запрещенная Русь. Точка. 10 тысяч лет русской истории». Книгу к научной отнести нельзя. Дело в том, что Наталья Павловна не ученый. Она не историк, она не специалист ДНК-генеалогии, которую он там кусками цитирует. Но книга для общего образования замечательная. Рекомендую. Но эта книга тоже патриотическая. И все, этим все сказано. Свора, стая, клан накинулись, и Наталья Павловна Павлищева оказалась в Африкопедии. Почему? А потому что патриотка своей страны. Это продолжение вот моего выступления о либералах, о чем я говорил в прошлый раз здесь, это то же самое. Либералам патриотизм – красная тряпка для быка. На все готовы, на все способны, чтобы опять ударить по чести достоинству людей, которые, понимаете, которые патриоты своей страны, которые болеют за историю своей страны. То есть в этом отношении вот как раз лженаука – это инструмент либералов, которые клеймят людей направо и налево, как раз по своим соображениям. При кого они клеймят? Ну, конечно, есть многие те, где науки просто нет. Поэтому здесь, ну, собственно, таких, наверное, лжеучеными не называют, называют тогда, когда наступили на мозоль. на мозоли как раз вот ужасного отношения к патриотизму. Вот это-то все лжеученые. А вот, вот Павлищу туда и попало. Теперь я уже говорил, не буду на этом останавливаться, просто напомню о нормандской теории. То же самое, никто не называет его лженаукой, это просто не наука. Нормандская теория, которая гласит о том, что, ну если называть вещи своими именами, что славяне прошлого были якобы ленивые, были раздолбаи, ничего не делали, тупые, там сидели на ветках где-то там на ветвях, и в общем так, они жили то ли в лесу, то ли в болотах, и, скорее всего, там и там. Причем лес на болоте стоял, так, для полноты картины. И вот пришли скандинавы, правые ребята, они все взяли свои руки, они создали ремесла, военное дело, там, дипломатию. Короче, все сделали скандинавы, и они фактически Русь установили. Они Русь основали. И вот это суть норманизма. Все остальное – это детали. Там где-то месячная шли скандинавская, где-то там еще что-то. Это все ерунда, потому что все же понимают, что нашли меч – это не значит, что скандинавы колонизировали фактически Россию. Мало ли, меч можно принести, купить, украсть, выменять, в виде трофея принести. Это сплошь и рядом. Но главное то, что скандинавы были в основе зарождения Руси, и было этих скандинавов на Руси видимо-невидимое. Цифры варьировались от где-то 20 тысяч в начале 20 века до полумиллиона уже сейчас тот самый Лев Самойлович Клейн. Он хоть цифру полмиллиона в явном виде не назвал, он дал проценты, из которых и вытекает, что в России было полмиллиона скандинавов. Но когда ДНК-генеалогия посмотрела, а где эти потомки скандинавов сейчас в России, у них скандинавов есть очень четкие метки в их ДНК. Оказалось, нет этих меток. Все скандинавы, их потомки их с этими метками, а метки необратимы, никуда не деваются, они сидят в Скандинавии, это Швеция, Норвегия, Дания, и тьма их на самом деле на Британских островах. Это Ирландия, Шотландия, Британия, Англия. И там они. А в сторону Востока они практически не ходили, кроме как вот редкие военные экспедиции. Ну, это помните, конечно, Карл XII, это нападение, это прибалтийские нападения и сидения там в крепостях. То есть колонизации не было ими никак. И поэтому сейчас реально, когда стали смотреть, потомков скандинавов нет. Ни в России современной, ни на Украине, ни в Беларуси, ни в Литве. Вот и все. Вот оно как раз. Будем называть после этого эту нормандскую теорию лженаукой. Да зачем? Она просто не наука. Мы не будем с либералами стоять плечом к плечу и их инструментарием типа лженауки пользоваться. Значит, поэтому вот так оно и есть. Нет никакой нормандской теории. Все это блеф и миф. Теперь краткий еще выход из Африки. Вот появилась, значит, концепция не так давно, что все люди вышли из Африки. ДНК-генеалогия это все разгромила, потому что оказалось, что у нас нет африканских мутаций. Оказалось, что человечество еще в незапамятные времена, ну это по оценкам 160 тысяч лет назад, оно разделилось на две ветви. Одна ветвь оказалась в Африке, а другая в Африку так и не попадала. Причем, я говорю, оказалась в Африке, не то, что она в Африке образовалась, потому что в Африку вполне возможно они пришли. Почему? Да потому что неандерталец, например, в Африке никогда не было. Это ученые, современная наука показала, или, по крайней мере, об этом все знают и понимают и согласны. А неандерталец, он нам, он дядя. То есть это брат нашего отца. Вот, так сказать, исторический неандерталец. То есть прадедушка общий, дедушка общий. А у дедушки два брата. Один, соответственно, вот наш отец, а другой – это дядя, неандерталец. Так вот, известно, что дядя в Африке никогда не был. Но тогда, собственно говоря, если дядя в Африке не был, то почему брат его родной непременно должен быть в Африке? Он тоже может быть вне Африки. Когда мы стали это проверять, так и оказалось. Оказалось, что у нас мутации идут от древних приматов, и полно у нас их, сотни тысяч. А вот из Африки, от африканского населения, которое там есть, никаких мутаций у нас нет. Оно все отдельное. Так вот, когда об этом я опубликовал, поднялся вовсе, это лженаука, это псевдонаука. Никто на самом деле не разбирался. Никто не разобрал расчеты. Никто не показал, что вот, а там действительно разница колоссальная. То есть современные африканцы, современные неафриканцы разошлись примерно на 400 тысяч лет. И вот никто это не проверял. Никто не написал, смотрите, я вот пересчитал, а получается вовсе не так. Получается не 400 тысяч, а всего лишь там 100 тысяч лет или 50 тысяч лет. Ни одной работы не было. А тут же крик – это лженаука. Вот он вам образчик, как либералы используют понятие лженауки. Разбираться не буду, но мне не нравится, поэтому лженаука. Вопрос, а почему не нравится? А потому что на Западе считают по-другому. Вот это квинтэссенция либералы. А раз на Западе считают по-другому, а мы, либералы, так сказать, под Запад, ну просто обязаны прогибаться, мы должны тогда поддерживать Запад в этом отношении и в том числе в научных делах. Все, вердикт вынесен. Так те же самые антропологи биофака МГУ, а тоже сам поступают, они написали совершенно там статью премудрую, где, значит, пытались показать, что человек вышел из Африки. Все переписано с западных материалов. Потому что антропологи МГУ не занимались выходом из Африки. Нет у них вообще своих работ. Я понимаю, еще стали бы их отстаивать. Потому что либо как бы наши работы, а им противоречит ДНК-генеалогии. Нет, наших, так сказать, работ не было. Но поскольку на Западе принято говорить, что человек вышел из Африки, то, пожалуйста, значит, вот это лженаука. Я уже разъяснял, не буду тратить время, почему на Западе появилась концепция о том, что вышли из Африки, основана абсолютно на размытых вещах, на неких постулатах, на принятых допущениях. Все это есть и в моих статьях, и на сайте «Переформат». Все разобранное. Нет, не вышли мы из Африки, наши предки. Так вот, опять же, тоже жупил либерал, лженаука. Далее, берем геномный анализ. Ну, казалось бы, вообще высокая наука, хай-тек. Как геномный анализ проводится? Вот если по-настоящему разбираться, ну, если бы я был либералом, назвал бы это лженаукой. А так и называю это просто гигантским кладбищем ошибок. Берется геном человека, это совокупность ДНК. Разбивается в капусту этот геном на разные фрагменты. Ну, одни фрагменты подлиннее, другие покороче. В общем, получается каша из фрагментов генома человека. Берется другой человек, и у него в капусту все разбивается. Опять получается каша из коротких и длинных фрагментов. Эти две каши сравниваются друг с другом. Сравнивает компьютер. Человек сравнить это не может. Там миллионы и десятки, и сотни миллионов бывают вот как раз этих мутаций. Поэтому компьютер сравнивает, что похоже на что. При этом компьютер, конечно, делает это весьма топорно, потому что, ну, компьютер деваться некуда, его заставили считать. А дело в том, что схожество или сходство этих между двух разных людей, или трех людей, или десятка, или ста, оно имеет три разных причины. Первое, что просто так получилось случайно, когда взяли фрагменты, вот оказались фрагменты, где просто по случайности мутации одинаковые. Компьютер считает так, значит, уже родство между ними, хотя там случайность. Второе – это то, что мутации обязаны быть одинаковыми, потому что все мы, у нас есть сердце, есть легкие, есть почки, кровь идет по сосудам, работают соответствующие гены, и поэтому многие у нас органы, они обязаны быть одинаковыми, и поэтому мутации в них, они одинаковые. Второй. Компьютер записывает, так, у них вот это одинаковые мутации, почки одинаковые, память, печень одинаковая. А, значит, родственники, значит, родственные связи. Записал. И, наконец, только третий вариант, когда действительно похожесть по происхождению. То есть три варианта похожести. Компьютер все это прокручивает в таком блендере и выносит вердикт, что эти два человека, у них мутация похожа на 14,5%. Но я не зря сказал с половиной, потому что генетики – это народ такой, который, понимая, что там плюс-минус там 10-15%, они все равно считают до долей проценты. То есть математики в ужас приходят, когда им говорят, что там 14,5 плюс-минус 9%. Ну, как, причем есть половина процента или там 0,2. Записали. И вот на этом основании они делают выводы о общем происхождении тех или иных людей. У одних сходство, если округлить там 9%, других 15%, у третьих 60%. И на этом основании делаются всякие басни, насколько похожи те иные люди. Пример этой басни, каждый, кто делал тесты в этих лабораториях, ему выдают, сколько у него процентов от неандертальца. И у всех получается по 3%. Ну, правда, у кого-то 30,5%, у кого 2,8%. То есть у всех 3% неандертальцы. Ну и народ, так сказать, ну, с одной стороны, правда, что с этим делать? Это так вот, для забавы. Но вот люди за это платят деньги, присылают деньги, что вот определите нам, какой у меня процент неандертальца. Ну, это, конечно, смешно, но таких много. Люди не понимают, что вот именно так это и было определено. Взяли, поскольку, значит, вот геном неандертальца известен, правда, их там 7 человек известно про геном, но тем не менее известен, поэтому его тоже рубят в капусту и также сравнивают. И человека рубят в капусту и сравнивают. Но, казалось бы, на этом можно остановиться и посмотреть, но нет. Дело в том, что капуста получается очень уж объемной у человека и у неандертальца. Значит, надо вычесть, значит, общий как бы фон. А фон – это шимпанзе. И вот вычитаешь, чтобы сократить число мутаций, которые сравнивают, вычитаешь с человека из генома и неандертальца, вычитают геном шимпанзе. Но шимпанзе берут из зоопарка. Ну, а другого-то нет. Надо бы вычитать общего предка человека и шимпанзе, который жил 5 миллионов лет назад. Тогда было бы правильно. Но такого нет. Поэтому берут шимпанзе, который уже 5 миллионов лет назад прошел свое развитие, у которого образовалось по расчетам примерно 300 тысяч дополнительных мутаций. Но на это не обращают внимания. Махнули, вычли геном вот этого шимпанзе и вычли эти 300 тысяч мутаций, у которых не было у предка. То есть начинается дисбаланс, конечно, у этих геномных данных. И генетики, и глазом не ведут. Понимаете, точнее, ухом не ведут, а глазом не моргнут, и получается у одних избыток, других недостаток. Но в целом примерно вот этот дефицит, это дельта, это сальдо-бульдо, получается примерно 3%. И это относится за то, что вот у человека 3% от неандертальца в геноме. Но то есть чушь полная. Можно назвать это лженаукой. Ну, понимаете, если бы я был либералом, назвал бы. Но я не хочу так называть, потому что это просто не наука. То есть вот так, как делают, это не наука. Это какие-то безумные приближения, допущения. И вот эти люди, они имеют смелость или наглость про других говорить, что у тех лженаука. Вот в чем парадокс полный. Теперь у меня осталось не так много времени для первого, но упомяну еще курганную теорию. Жила-была такая, значит, дама из Литвы, американская, точнее, она американка в итоге стала, на литовское происхождение, Мария Гимбутас, и она придумала курганную теорию, что якобы вот те, кто насыпали курганы в степях там, России, Украины и других местах, это были некие индоевропейцы. То есть они говорили на языках индоевропейской группы. Данных таких, конечно, нет. Никаких записных книжек, никаких мемуаров не нашли. Это по понятиям так придумали, что это были якобы индоевропейцы. И вот по теории Гимбутас они примерно там, 4 тысячи лет назад, по другим данным 5, по другим 6. Ну, все это же так, от забора до обеда считают. Но эти индоевропейцы конными ордами ворвались в Европу и принесли тут, всех там поубивали, а оставшимся принесли свои индоевропейские языки. С тех пор население Европы говорит на индоевропейских языках. Ну, там минус Венгрия, у которой угро-финские языки, там минус баски, у которых языки свои баскские, а все остальные индоевропейские. Ну, вообще говоря, российским ученым эта теория не признается, потому что, ну, курган – это не этнообразующий признак, это не культурообразующий признак, ну и так далее. Короче, не признают. А в мире, на Западе, многие эту курганную теорию признают. И вот подключились генетики опять, и популяционной генетики в особенности. Нашли там, в этих курганах, вообще в захоронениях курганной культуры, нашли уже 12 ископаемых ДНК. И дело хорошее, сделали геномный анализ, вот так вот, порубив все в капусту, сравнили эти самые геномы и пришли к выводу, что есть такая группа, называется R1B, она у этих вот древних людей, ямная культура это называется, они у древних ямников были R1B. И смотрите, в Европе R1B 60%. Ну понятно, вот он подтверждение, значит, Гимбутас теории. средиземной культуры, как раз 5000 лет назад, и пришли в Европу, и вот принесли туда языки. Дело за малым. Не обратили внимания, что это не та R1B, а другая R1B. У R1B еще есть подгруппы. И вот у этой R1B, которая в явной культуре, они все были относились к группе под названием Z2103. У них индекс. А его в Европе нет. А есть он где? На Кавказе, в Месопотамии. То есть ямники вовсе не помчались в Европу убивать там всех. Они ушли спокойно на Кавказ, оттуда в Месопотамию, и оттуда кружными путями пришли там через тысячелетия, через Пиренеи, через территорию современной Испании, Португалии, пришли в Европу. Значит, вот можно ли назвать это лженаукой, то, что они сделали? Да ну зачем? Ну, просто это не наука, это глупо. Получается, не посмотрели на то, что там за R1B, и уже побежали делать вывод. Вот так работают, к сожалению, современные популяционные генетики. Если раньше не горы мусора наворачивали анализеры фрагмента ДНК, то сейчас они наворачивают такие же горы мусора при наличии геномной, уже полногеномной ДНК. Вот, пожалуйста, пример. Лженаука? Да, в общем-то, нет, ну, опять нет, не наука. Ну, тут можно примеры приводить. У меня тут выписано еще много примеров, но время заканчивается, надо перейти к вопросам-ответам. Если примеры важные, то в этом случае я не ограничиваю, если они важны на самом деле, необходимы для темы. Ну да, но я сам себя должен ограничить, потому что затягивать не очень хорошо. Ну вот я могу остановиться на таких звучащих фамилиях, как Перфоменко и Носовский. Лженаука у них? Да какая лженаука? Когда, по их данным, там Иисус Христос там родился в XIV веке, и он же был Юрием Долгоруким, или это был Чингисхан был Юрием Долгоруким, и так далее. Ну какая это наука? Значит, чтобы говорить о том, что это лженаука, надо тут же отсеять. Это либо наука, либо не наука. Если это не наука, то лженаука – это избыточное слово, просто не наука. А если это наука, тогда лженаука не подходит просто по определению. Лженаука – вообще пустое слово. Оно никуда его не применим. Это аппарат политической инквизиции. Вот и все. Это все равно, что кандалы, понимаете, называть оружием. Ну, какое это оружие или боевым оружием назвать? Нет, это в застенках только, а вовсе не на поле боя. Вот так же и лженаука. Это определенные кандалы или кандалы, кто там хочет как называть. Короче говоря, я думал, что у них наверняка много есть чего хорошего, у Фоменко с Носовским. Я когда как-то, будучи вот в России, купил книжку, называется «Казаки Арии». Я с интересом, а поскольку я в Арии, в общем, мог назвать себя профессионалом, то я с интересом стал читать. И вот первую страницу 30 прочитал с большим интересом. Там очень много они цитируют античных историков. Они приводят фотографии там где-то Камбоджи, Лаоса или где-то чего. В общем, познавательная книга на самом деле. Но ограничивались. Потом я перешел к тому, что, оказывается, в Куликовской битве, оказывается, применялась артиллерия, причем ствольная артиллерия. Вот это уже для меня было новым. Я стал, так сказать, сомневаться в том, а что я вообще читаю и с какой целью все это написано. Ну ладно, допустим, я мог не знать что-то про ствольную артиллерию. Ну, не знаю, в 1381 году, может, она и была, кто знает. Я все-таки не специалист по оружию. Читаю дальше. Оказывается, что арии – это казаки, которые перешли в Индию в средние века, там где-то в 1500-1600 годах, все. После этого я книгу закрыл и к ней больше не возвращался. Но какая это наука? Поэтому называть, что Фоменко и Носовский у них лженаука? Нет. По крайней мере, то, что я читал о них, никакой науки там и близко нет. Поэтому, но с другой стороны, многим нравится читать, в этом ничего плохого нет. То есть это беллетристика, беллетристика забавная, беллетристика с изысками такими. Люди зарабатывают на этом немалые деньги, что тоже дело неплохое. И никто, я думаю, что просто не надо называть это наукой. Мы же не называем Жюль Верна, что это у него наука, а Жюль Верн, он лжеученый. Мы привыкли к тому, что это беллетристика, изобретательная, интересные примеры, интересно читать, ну и замечательные. Вот так же и Фоменко, Носовский. Пусть публикуют, слава богу, люди читают. Некоторые, может, через них и в науку придут, и поймут, что их дурачили до этого. Ничего там плохого нет. Но вот дело в том, что тем, кто называет лженаукой, им надо бороться. а у них, понимаете, пепел в сердце стучится. Скажем, я читаю того же Фомина Пеносоцкого, дочитал до полного, так сказать, идиотизма, написанного там, закрыл и все. Ну что мне писать? Письма там в Спортлото о том, что их нужно наказать, что их нужно изгнать, что нужно Фоменко лишить академического звания. Ну, глупо это. Я спокойно прохожу мимо. А вот люди, которые произносят слова лженаука, им надо бороться. Им нужно заклеймить, им нужно вот унизить, понимаете, нужно оскорбить и так далее. Вот кто люди, которые, повторяю, вот это лженаука понятие используют. Я мог бы, конечно, рассказывать и дальше, там, ну, если будут вопросы про Петрика, о том, что за изобретение были у Петрика и какая судьба его ждала от тех, кто вот любит слово лженаука, о том, что про него много нагородили лжи, тоже я отнюдь не за то, что у Петрика там замечательные открытия, я просто ими не занимался. Но то, что про него клеветы написали масса, это факт. Еще написали люди, которые обожают слово лженауки, ну и нравится оно им. Поэтому на самом деле картина печальная. В этом смысле в Академии наук полный раздрай, который сделан или содеян небольшой группой людей. На самом деле, конечно, подавляющая часть РАН – это нормальные люди, нормальные ученые, нормально делают свою работу. Но вот, понимаете, есть ученики, а есть первые ученики, как сказал классик. Вот эти вот, которые бросают лженаука – это первые ученики. У них вожжа где-то в известном месте, там же, где и скипидар намазан. Вот им надо непременно бороться. И вот эти люди все портят. Они портят имидж Российской Академии Наук. Они приносят много зла в наш мир. И я еще раз обращаюсь. Если среди слушателей есть толковые юристы, вообще пора бы наконец этим заняться. Это и Википедия, которая пишет ложь. Я уже процитировал кое-что. Это якобы Фрикопедия. Кстати, интересно. В Фрикопедии открываешь страницу Фрикопедии, а там внизу написано, что, в общем, уход от ответственности. Видимо, они было там, должно быть написано, что не отвечают за свои слова, что вообще это неправильно. Ну ладно, я кликнул на этот уход, и оказалось, что это мертвая ссылка, она ведет в никуда, идет к какой-то третьим вещам, не имеющим никакого отношения. Я прочитал про Бехтереву и думаю, кто же этот негодяй, который вещи такие написал. Кликнул на историю вопросы. Мертвая ссылка идет никуда. Короче говоря, куда не ткнешь, там везде мертвые ссылки. То есть пакости написаны. А кто это написал? Ничего нет. Вот помните, как вот юридическая система России такую терпит? Не пора ли, наконец, почему за этих людей взяться? Не пора ли взяться за этих организаторов конференции ученых против мифов, которые дискредитируют имена людей? Более того, иногда людей уже, которые не с нами, которые уже упокоились. Вот это полное безобразие. Вот этим я хотел бы пока подвести перед ответом на вопросы. Хорошо, хорошо. Благодарю за такой интересный доклад. Сейчас мы через буквально небольшую паузу, обивочку, перейдем к вопросам и ответам. Так что не расходитесь далеко и надолго. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из календаря 11 января 2018 года, по одному из старинных, 302 день месяца Белосеяния, покой мира 7526 лет Третенник. Суть лженауки. Анатолий Алексеевич Клёсов с нами. Меня не видно, потому что я камеру сегодня включала, чтобы все-таки не на меня внимание отвлекать. Продолжаем эфир. Вопросы у нас появились. Естественно, не могли появиться. Столь интересный человек, столь интересный докладчик вызывает повышенный интерес, поэтому без вопросов не останетесь, это я сразу говорю. Единственное, что я хочу от себя добавить перед тем, как перейти к вопросам. В свое время очень плотно изучал, что есть этиловый спирт. Вот когда вы стали говорить про это, то как-то резануло, потому что вот мы говорим про науку, про лженауку, И сейчас китайцы научились гнать спирт из фекалий и, в общем-то, очищают до такой степени, что чуть ли там чистая формула не получается спирта. Получается, что из фекалий они гонят и очищают, что из качественного зерна формула спирта от этого не меняется. И здесь уместно, наверное, упомянуть, что в свое время в Советском Союзе были ГОСТы, которые сейчас, конечно, уже там ГОСТами так называются, но не всегда исполняются, на ТУ их пытаются заменить. Так вот, ГОСТ 18372 года, пункт 5 требования безопасности, гласит следующее. Этиловый спирт, легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильно действующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системе. 82-й год уже убрали много чего, осталось этиловый спирт, легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильно действующим наркотикам, уже про паралич нервной системы ничего не говорится. А вот в 93-м году там сделали все проще. Этиловый спирт, легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом. Про наркотики вообще все убрано, про паралич нервной системы вообще все убрано. Еще в медицинской энциклопедии про спирт упоминаний как таковых нет. Вот я специально залез в медицинскую энциклопедию, которая в Советском Союзе выпускалась. Медицинский спирт вроде называют, а упоминаний нет. То есть внутрь он не применяется. Он применяется для того, чтобы где-то что-то растереть, там сделать какие-то растворы и так далее. И он должен выпариваться по технологии, прежде чем внутрь. Когда мы говорим про то, что есть напитки, во-первых, русское слово, если мы русские люди, напиток – это то, что питает. То, что разрушает даже в малом количестве напитков, уже быть не может. Если формула одна, то в этом случае, да, у наркотика, например, у героина одна формула, да, бывает с загрязнением, да, бывает чистая формула. Чем чище, тем сильнее действует. Ну, поэтому здесь можно сказать так, если мы говорим про наркотик, то чем чище наркотик, тем, значит, и удобнее, лучше его применять. Это как мои реплики. По поводу вот ученых и так далее. Вот слово «ученый», возвращаясь уже к теме нашего эфира, ученый на сегодняшний момент настолько уже дискредитирован в понимании многих людей, что пора, мне кажется, вводить уже такое понятие, как разумный, осознанный. Потому что вот ученый, может быть, медведь, которого научили, он ученый, вот он умеет ездить, кот ученый, известен, да, нам, и так далее. То есть, чему научили? Вопрос, хорошему научили или плохому? Совестливый человек или бессовестный человек? Ведь в ученом мире, как мы уже выяснили, огромное количество просто бессовестных людей, которые под себя, под какие-то там свои регалии, просто людей начинают гробить, обманывать население, что-то придумывать. Сколько вот этих вот фейк-алтронов уже появилось, да, которые раскинули везде направо налево, сколько уже честных людей опозорили. Поэтому, если мы говорим про то, что ученый, здесь надо уточнять, чему ученый, с какой точки зрения ученый. Ведь до сих пор многие не признают, чем занимаетесь вы. Это называют лженаукой. Но когда мы, секундочку, как это может быть лженаукой, если она показывает реальные результаты? Просто, может, где-то чуть не хватает, где-то, может быть, что-то еще не раскопали, но результаты-то есть. В науке самое главное, что, на мой взгляд, повторим опыт или не повторим? Это один из критериев, да? Применим он или не применим? Вот если мы говорим, что ваш эксперимент можно повторить с этим, с десятым, с тысячным, с миллионным человеком, он покажет одинаковые результаты, будет ясно откуда, что и почему, то в этом случае это наука. Если мы говорим о том, что кто-то просто направо-налево говорит, это фейк, то извини, пожалуйста, это уже не наука. Я свою точку зрения обозначил. И еще один маленький момент. В древности у нас было прекраснейшее понятие варны. Психотипы очень точные, которые, на мой взгляд, многие психологи еще до них не додумались. Вот подходит как-то так, рядом крутится, которые позволяют определить, кто перед тобой и кто ты. Вот варн основных 4, там много подгрупп каждой варне. Так вот, большинство тех самых лженаучных товарищей, которые кричат о лженауке, я предполагаю, что они относятся к самой начальной варне, у которых задача одна – совокупляться, обороняться, зрелище и хлебы. Вот из этой же серии. То есть, покажи им бублик, они тебе спляшут, как ученый-медведь. Дай им золотишко, они напишут статейку какую-нибудь. Их уже не интересует, что есть на правде, что вот есть в жизни. Их интересует, чтобы у них пузико было набито, было помягче спать и пожирнее, извиняюсь, жрать. Вот как-то так. Вот такая жестокая речь с моей стороны. Можете что-то в ответ сказать, можем переходить уже к вопросам-ответам. Ну, я скажу, конечно. Дело в том, что по поводу спирта, я на самом деле вовсе о другом. О том, что любой хороший продукт можно сделать плохим, если его неправильно делать. Поэтому говорить о том, что ГМО – это хорошо или ГМО – это плохо, это бессмысленно. нужно говорить не вообще общим словом, а я уже не раз приводил выражение, нужно проводить конкретный анализ в конкретной ситуации. Вот ГМО, вот этот конкретный, который выпущен, произведен таким-то методом, вот мы его анализируем, и мы вот видим, это хорошо или плохо. А просто поднимать на щит ГМО или, наоборот, его сбрасывать без конкретного анализа, это ненаучно. Значит, а о том, там, что там воспламеняется, что там горит и так далее, это, конечно, другой разговор, или какие ГОСТы. Я, честно говоря, про другое совсем. Теперь, что касается ученых. Вы понимаете, есть такая басня про сороконожку, которая хотела узнать, а вот как именно она ходит, в каком порядке ноги переставляет. И она стала это дело анализировать и запуталась, и вообще не смогла ходить. А поэтому вот так же будет с определениями. Если я сейчас начну каждый термин обставлять разными сопутствующими словами, ученый, а именно кем ученый, когда обучен, где, в каком направлении, я все время мне выделенное, вот этим только буду заниматься, никто слушать меня не будет. Есть в английском языке слово scientist. Это ученый. Scientist есть scientist. И нечего тут гадать, это общее понятие, общая категория. В русском языке слово «ученый» оно есть. Обычно в первом лице не употребляется. Говорить «я ученый такой-то» – это не принято. Это не скромно, и, как правило, это не свойственно людям науки. А вот сказать про другого – это известный ученый. Скажем, Наталья Петровна Бехтерева, она крупный ученый. Это нормально, это для меня вполне этично такое сказать. А на самом деле академик Ландау тоже иронизировал, говорит, что есть кот ученый, это вы ученый, а я научный сотрудник. Вот когда я еще был студентом, я это прочитал, и с тех пор я себя не называю иначе, как научный сотрудник. И вот у меня книга есть интернет под названием «Интернет», а внизу заметки научного сотрудника. Это то, что, на что я претендую, и это многое. Как известно, Жуковский, основатель авиационной, так сказать, науки и технологии, у него на двери висела табличка «Инженер». Вот он, Жуковский, он инженер. В связи с этим есть такая байка, что вот Жуковский инженер, а папа вот твой, он старший инженер, мама говорит сыну. Поэтому, понимаете, это все зависит, когда на двери Жуковского инженер, все понимают, какая цена этому слову. Когда кто-то старший инженер, ну, в общем-то, все тоже понимают, какая цена этому слову, которое произнесено, или двум словам, в отрыве от реальной работы. Значит, мы можем это много анализировать, но суть-то не в этом. Я думаю, что все это прекрасно понимают. Так что давайте перейдем к вопросам, если такие есть. Конечно, конечно. Разобрались, вот с Ландау согласен. Кот ученый – это подходит, а вот научный сотрудник – это мыслящий человек, это мыслитель. Вот мне нравится этот вот полет мысли. Хорошо. Дядя Вася, вопрос в эфир. Имеет ли сходство, по вашему мнению, борьба со лженаукой по аналогии с инквизицией в мягкой форме, работающая за догмы и уничтожающая любое проявление познания нашего мира? Абсолютно. Я, собственно говоря, с этого начал, что те, кто гоняясь за лженаукой, а это самоназванный инквизитор. Им нравится эта роль. Вы понимаете, это как, видимо, нравилась роль тройкам, которые выносили приговоры в 30-х годах. И вот сейчас им нравится людям то, что они приобрели себе право называть лжеучеными разных людей. Более того, это право их подкреплено их административным ресурсом. Это, например, комиссия при президиуме Академии наук, там и подобные вещи, какие-то другие комиссии, комитеты. И вот они выносят приговоры, пусть это в мягкой форме, но дело в том, что вот если бы я жил в России, то, в общем-то, мне было бы гораздо более не по себе. Я бы давно уже подал бы в суд на этих людей. А я живу за рубежом, понимаете, мне все равно, что там пишет Википедия, ну или почти все равно. Конечно, лучше бы, когда писали бы всякие хорошие слова, но я понимаю, что это война. Понимаете, сейчас в России идет война. И думаешь, ни для кого это не секрет. А на войне стреляют. Поэтому я офицер на поле боя. Ну что, я побегу в штаб, говорит, вы знаете, а там, оказывается, стреляют вообще. Что такое, кто мог такое ожидать? Я знаю, что как только я становлюсь так сказать, публичной фигурой, открывается огонь из всех видов оружия со стороны моих идеологических противников. Когда я говорю вещи политически окрашенные, я стараюсь не говорить, но вынуждают. Я прекрасно понимаю, что это опять начнется огонь. Поэтому нормальное дело, я к этому привык, но я в ответ тоже отстреливаюсь. Я пишу статьи, у меня оружие, простой ответ. Я пишу статьи, иногда едкие, саркастические, иногда довольно безжалостные. Я показываю, кто эти люди, я показываю место этих людей. Была статья про Подгайнова, с которой началась картина, который, это украинский националист, который написал абсолютно дурацкую статью с претензиями к ДНК-генеалогии, потому что она показывает древность славян. Вот его это покоробило. И он написал статью, я написал ответ на статью Подгайнщины, а потом вскоре оказалось, что он и норманист, да, его еще это покоробило, что ДНК-генеалогия против нормандской теории. И вскоре он себя проявил. Он, как писали украинские средства, он топтал Майдан, так сказать, не снимая кипы своей, она же ермолкой. Он написал в печати украинской, что российские войска вторглись в украинское Причерноморье, в заповедные леса и территории. То есть он нес откровенную чушь и ложь. И все потому, что ему не нравилось то, что ДНК-генеалогия показывает историю, которая честная история в отношении России, во всяком случае, Украины, Белоруссии тоже. Поэтому Подгайнов был первый, который вот, и, кстати, есть статья «Подгайнщина», это на переформате, она же есть в моей книге «Кому мешает ДНК-генеалогия». Далее это был Клейн, который тоже самое, я по нему несколько раз прошелся, весьма тяжелым утюгом. Это был Балановский с его статьей «Балановщины», про него точнее. И это был Чубур, это был Клим Жуков и так далее, ряд людей. И я привык, что они все лгут. То есть это уже я. Они друг друга читают, что самое интересное, их методология. Они не читают ДНК-генеалогию. Они не читают моих статей. Они читают друг друга. Они считают критиков, принимая то, что критики говорят, за чистую монету. Или, понимая прекрасно, что это ложь, но тем не менее, раз это можно стрелять, то можно стрелять. И вот эти люди ходят по кругу, переписывая у себя ерунду, типа, что R1A – это метка славянства. Да никогда я такого не говорил и говорить не мог. А как насчет китайцев R1A, уйгуров R1A, арабов R1A, да кого угодно, какие же это славяне? О том, что якобы я говорю, что гаплогруппа и род – это одно, то есть гаплогруппа и вот этнос – это одно и то же. Но ерунда полная, никогда я такого не говорил, потому что этнос русский, скажем, российский, ну русский, конечно, потому что в России есть много этносов. Это три главных гаплогруппы, еще десяток более минорных по численности. Скажем, у поляков другой этнос, у него тоже гаплогруппа А, это доминирующие. Никогда я не говорил, не мог говорить, что этнос и гаплогруппа – это одно и то же. Но любопытно, что все они друг у друга именно это переписывают. Что якобы я утверждаю, что этнос – это гаплогруппы и так далее. Вот так что не взять… Вот их просто даже можно выписать колоночку, как они друг к другу переписывают, того, чего у меня нет. И вот все они в один голос говорят: ДНК, генеалогия, лженаука. Это тоже не друг от друга переписывают. Поэтому нормальное дело, я отвечаю. И причем понимая, что многие тоже не понимают, скажем, там молодежь в особенности читает их и думает, что так оно и есть. Поэтому моя функция – серьезное просвещение. А я любой профессор, он должен заниматься просвещением. Я профессор уже, слава богу, 40 лет профессор. Точнее говоря, 41 год. И я занимаюсь просвещением всю эту жизнь. И моя обязанность рассказывать людям, как оно есть на самом деле. Я не могу поддерживать лгунов и лжецов. Поэтому я так часто пишу эти статьи, потому что на их примере, на примере этих русофобов, скажем, Садулаев, который тоже есть такой писатель, который тоже примкнул к этой когорте критиков, в кавычках, не бельмеса вообще, не смысла в ДНК-генеалогии, а просто переписал у них то же самое и выступил. Ну, пришлось его так несколько по стенке размазать. Но заодно размазание по стенке – это не самоцель моя. Я параллельно пишу, что на самом деле я имел в виду, я привожу новые данные из этой новой науки ДНК-генеалогии, каждый раз даю новые примеры, И люди воспринимают это легче, чем они читают гладкий текст. Когда читаешь текст, он скучный, а когда, так сказать, бия, так сказать, по голове меж ушей этих людей, русофобов, я заодно рассказываю, почему я бью, и что они наговорили, напортачили, а я объясняю, как на самом деле, это хороший педагогический преподавательский инструмент. Вот, так сказать, мое отношение к этому делу. Так что, возвращаясь к первому вопросу, да, это люди, которые возомнили себя инквизиторами, которые возомнили, что у них есть право решать, а как обзывать, не неся никакой ответственности. Это люди, которые прикрываются ресурсом административным, у них есть гранты, они работают в системе, многие из них, Академии наук, и они абсолютно портят имидж Академии, потому что Академия и Инквизиция никак не должны смешиваться, это разные вещи. Так что дядя Вася прав совершенно, спасибо за этот вопрос. Вот вы говорили, что лженауки как таковой нет, а вот мне кажется, все-таки это дело такое совместимое, когда деятели от науки занимаются ложью. Вот что вы сейчас продемонстрировали в сегодняшней нашей беседе. Когда деятели от науки начинают клеить везде к каждому какой-то лейбл лживый, то есть занимаются ложью, вот это и есть лженаука. Нет, это не наука. С кем они пытаются тогда бороться, с какой лженаукой, сами ложью занимаются от науки? Да, это, конечно, не лженаука, это ложь. Не надо путать ложь и лженауку. Это ложь, это подлость. Есть много терминов в русском языке негативных, которые этих людей характеризуют. Но назвать их лжеучеными, ну да, каждый наговорил, и каждый из них много чего. Та же Боринская, я несколько раз по ней проходился, когда она, кидая словами лженаука, несла бог знает что. Что якобы люди вышли из Африки, они пересекли пролив, они шли по южному побережью, значит, вот, а именно вот в данном случае по побережью Индийского моря, питаясь морепродуктами. И вот я ответил антрополог из США, из Стэнфордского университета, что нет у популяционной генетики инструментов, чтобы определить, что люди пересекали проливы, что они шли там, питаясь морепродуктами. Это все фантазии. То есть Боринская просто нагородила бог знает что, выдавая фантазию за действительность. И при этом на члены комиссии, оказывается, то есть не оказывается, это уже известно, побрабил лженаукой. Вы понимаете, вот на воре шапка горит. Эти люди, которые лжецы, они же присваивают себе право, понимаете, казнить и миловать, и они же при этом несут такую чушь, которую в их терминологии, кроме как лженаукой, назвать нельзя. И она при этом работает в геномной лаборатории, она ведущий сотрудник. Да смешно, мал индекс цитирования, потому что геномная лаборатория в мире – это на расхват. У них индекс цитирования там многие десятки, у них даже сотни. А у нее скромный индекс цитирования, там несколько единиц, когда посмотришь. А потому что ее собственное направление – это генетика алкоголизма, по которой я сам занимался биохимией алкоголизма в Гарвардском университете. И я прекрасно знаю, что имени Боринской в науке нет, и поэтому ее никто и не цитирует. Это просто лишнее место, это плесень, если угодно, на науке. И вот, видимо, поэтому она, себя не реализовав в науке, она кинулась вот в это, в инквизиторы, работая в комиссии по лженауке. Вот это нормальное дело. Потому что, может, мы еще подумаем, что те, кто в тройках сидели и казнили людей, это были достойные люди, честные и достойные, они прекрасно понимали, какую работу они делают. Поэтому и то, что там на одного негодяя, которому не вынесли приговор, было там, наверное, не меньше мере по десятку людей, абсолютно не причастных никаким плохим делам. Но просто их уже захватило упоение казнить или миловать, и вот так это и продолжалось. Это есть категория людей, которым вот и принадлежат те люди, которые произносят слова лженаукой. Дальше, как мне пишут, вопрос в грубой форме. Антон Никифоров. Здравия, Анатолий Алексеевич. Как вы думаете, если сделать анализ ДНК этой сфоры, которые клеймят лженаукой всех, то будут ли у них одинаковые гаплогруппы? Может быть, они все родственники? В общем-то, вы понимаете, можно было бы посмеяться, но смысл в этом есть. Дело в том, что, как ни жаль, это многие люди, которые занимаются выяснением лженауки, как и те, кстати, которые сидели в тройках в большой степени раньше, это людям принадлежат к некому, так сказать, шумному крикливому народцу, которому я всегда относился хорошо, как к народцу. Но дело в том, что у каждого народа есть свои, так сказать, первые ученики. И вот, к сожалению, к большому, я занимаюсь ДНК генеалогией евреев, занимаюсь с уважением этой ДНК генеалогии. Никакой из евреев меня не попрекнул, потому что я всегда занимаюсь уважительно. Меня евреи активно цитируют, меня засыпают премиями и грамотами. Это то, потому что я знаю, что когда я занимаюсь не своим народом, это свой народ можно, понимаете, так слегка пройтись по нему, так любовно зная, что ты сам к нему принадлежишь. А когда ты занимаешься изучением другого народа или другого этноса, то надо быть крайне бережливым, потому что легко разжечь вражду. И вот переходим к примеру. Скажем, некто по фамилии Шнирельман. Вот Шнирельман, для него патриотизм слова – это красная тряпка, опять же, для быка. Но ненавидит он русский патриотизм. И его произведение во многом этому посвящено. Он доктор наук. И я поэтому как-то упомянул в какой-то статье, что не Шнирельманом решать вообще вопросы русской, так сказать, я не знаю, культуры, либо русской принадлежности и прочее. Тут же либерал Белинильш, как он смеет, это российское. То есть я, оказывается, расист, а Шнирельман, который в грубой форме фактически пишет про русский народ, о том, что патриотизм абсолютно не должен быть, это, оказывается, он прав. Далее, есть такой некто Владимир Петрухин. Он профессор кафедры отечественной истории древнего мира и средних веков. Он профессор историка архивного института. Он ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук. Ну, вроде все нормально. Это тот Петрухин, который же профессор еврейского университета в Москве. Он профессор университета в Иерусалиме. Он занимается изданием еврейской литературы. И вот он же профессор кафедры отечественной истории древнего мира, понимаете, вот российского, имеется в виду. Он ведущий сотрудник, повторю, Института славяноведения РАН. Это тот Петрухин, который был консультантом фильма «Викинг», который показал, что русские – это быдло. Просто, то есть не показал, а хотел показать всем своим стараниям, что русские, они недоразвиты, они грязные, они не умыты, они вообще, барахло, они люди. Понимаете, вот я привожу пример, когда я пишу о евреях. Я деликатен и осторожен, но правдив при этом. А еврей Петрухин, который рассуждает о русских людях, он позволяет себе абсолютно безобразные вещи. Вот теперь смотрите, кто из нас расист, а кто нет. Так что здесь, к тому же, он ярый сторонник нормандской теории, понимаете? То есть человек, который преподает в еврейском университете, он начинает заниматься тем, что якобы скандинавы основали Русь. Но кто, казалось бы, кто его назначил на эту должность? Фильм «Викинг», между прочим, это 1,25, то есть 1 с четвертью миллиарда рублей был затрачен на фильм «Викинг», причем рублей государственных. Это не те, кто какой-нибудь олигарх дал, или там народное собрание, а это государственный день, миллиард с четвертью. А фильм явно русофобский, антирусский. Главный консультант или один из двух консультантов главных – это вот Владимир Петрухин. Ну вот примеров можем множить много и много. И это вовсе не значит, что я против евреев. Это была бы крупная ошибка. Но это я против тех русских, украинцев, белорусов, евреев, назови кого угодно, которые являются русофобами и публично свое вот русофобство выказывают. Вот мое отношение к ним. Вот, к сожалению, среди либералов доля вот этого народа, она велика. Поэтому, несмотря на определенную шутку того, кто задал вопрос, если померить их гаплотипы, гаплогруппы, вы понимаете, большая доля будет действительно весьма похожа друг на друга, если даже не почти идентична. Вот это, к сожалению, трагедия или драма нашего времени. Я понимаю, что я озвучиваю вещи, которые, в общем-то, не очень принято озвучивать. Я как-то сам некомфортабельно чувствую, говоря об этом. Но я знаю, что кто-то такие вещи должен говорить. И вот я прошу понять меня правильно, но я должен эти вещи сказать. Благодарю. Идем дальше. Владимир задает нам вопрос из Мытищ. Здравия вам, Анатолий Алексеевич. От всей души солидарен с вами в делах борьбы со лженаукой. Хочу вот что сказать. Если ошибается один человек, это просто ошибка. Если ошибается группа людей, это уже дурдом. А если ошибается фундаментальная наука, это полная крышка всей цивилизации. Одно начинает выдаваться за другое. С детства удивлялся тому, что так называемый научный мир выдает искривление траектории за искривление пространства. Если помните, лучи света искажаются возле больших гравитационных масс. Например, лучи звезд в момент приближения к прохождению за Солнцем почему-то оно выдает одно за другое. Это все ровно говорит, что это все равно, что говорит, деревья гнутся, потому что ветер искривляет пространство. Вероятно, существует очень мощная группировка в науке, замусоривающая мозги населению нашей планеты. Это должен прокомментировать, конечно, потому что здесь мысли абсолютно правильные, но есть некоторые преувеличения. Дело в том, что наука – это вовсе не чистое поле, где работают люди в белых халатах, они кристально чистые, и вот они выдают чистый продукт. Да ничего подобного. В науке работают те же люди. Работают те же лжецы, подлецы, махинаторы, проходимцы. Просто они получили образование соответствующее, и их направили по распределению соответствующему научный институт. Вся разница. А люди достаются теми же, поэтому те же проблемы, которые свойственны любой другой профессиональной группе, или непрофессиональной, любой другой, они есть и в науке. И вот я прочитаю сейчас о том, что в науке ошибки сплошные, которые потом постепенно исправляются. Одни быстро, другие очень долго, третьи до сих пор висят в науке. Это, в общем-то, нормальное дело, что наука – продукт человеческой деятельности. Так вот, я прочитаю одну цитату. Я как-то это взято написал еще в феврале 2017 года, то есть год назад почти ровно. Она есть в печати. Вот я написал так. Нет вообще лженауки, как и осетрина второй свежести. Ведь я эту фразу просто повторил. Наука – это гигантское поле экспериментальных данных и наблюдений, интерпретаций, гипотез, теорий, которые огромным потоком сливаются в научные журналы. В этом поле весь мыслимый диапазон от откровенно ошибочных положений, подтасованных и фальсифицированных данных до выдающихся научных работ. Причем переходы в этом поле плавные, без резких скачков от жульничества до гениальных работ. Эйнштейна тоже обвиняли в том, что он уже ученый. Лысенко обвинял в лженаучности своих противников, а они, когда взяли верх, обвиняли в лженаучности уже самого Лысенко. Мы недавно подробно разбирали широкогеномную генетику. Например, их статье опубликована в журнале Nature. Псевдонаука? Во многом да, тем более, что маскируется под науку. Но с другой стороны, это путь проб и ошибок, который проходит любая наука. А отличие от широкогеномной в том, что там, в генетике, включился огромный коррупционный механизм от многих десятков авторов статьи, которые закрывают все поле специалистов в данной области и тем самым производится впечатление достоверности, до фактического отсутствия рецензирования статей. Вот что должно быть предметом внимания комиссии по лженауке, но она для этого бессильна, именно по причине охватывающей коррупции. Значит, что я не стал, потому что те, для кого я писал, они знали фактуру, так сказать. Дело в том, что сейчас в генетике все больше и больше статей, в которых от 60 до 100 авторов. То есть, понимаете, 60 до 100 авторов, то есть собирают всех специалистов, а они статьи, конечно, не читают, потому что я автор сотен статей, я знаю, что невозможно там сотни авторов или нескольким десяткам статью рассылать для правок. Этим можно всю жизнь заниматься, каждый там немножко поправит или часть, опять нужно выправить, рассылать. Поэтому просто их принимают в авторы статьи по факту, и каждый получает статью. Вышла одна статья, и все эти 60 до 100 человек заносят ее в свое резюме, в свое там CV или там, неважно, послужной список, что он автор статьи в Nature там, или в Science. Да? Вся ссылка идет на эту статью, она идет на эту статью, ссылка всем десяткам человек, все заносят свои данные, что на их статью сослались. Понимаете? То есть массив данных выдается каждому за свое. Прошли давно времена, когда автором являлся там 1-2 человека. Вот я и старой формации человек, и у меня из примерно 500 статей в опубликованных, наверное, 300 во всяком случае, где я один автор. Я работаю один автор. Все мои книжки, учебники, я там один автор. Вот статьи по ДНК, вернее, книги по ДНК-генеалогии вышли в последнее время, их там 13 книг. В каждой я один автор. То есть я, вся ответственность на мне, а у них по десяткам авторов на статью. Вот это есть коррупция, потому что кого он набирает рецензентом для этой статьи, они все уже авторы статьи. И потом могу себе представить, рецензент вдруг напишет критические рецензии, когда все начальники мира в авторах этой статьи. Но этому рецензенту не жить. Даже если он анонимный, тут же найдут, а кто был рецензент, ему не жить. Поэтому рецензии на эти статьи практически нет. Весь мусор идет напрямую в печать. Вот это я называю гигантский коррупционный механизм, который работает. Вот этим надо бы заняться комиссиям. Как с этим делать? Как с этим жить дальше в науке? Однако, естественно, комиссия этого не занимается, потому что они часть того же процесса, часть той же системы. Вот в этом опять драма и трагедия современной науки. Вообще, должен сказать, что наука, по сравнению с тем, когда я в России, точнее в СССР, этим занимался, она была, конечно, другой. Были научные школы у нас, скажем, мы активно прорабатывали все там эти вопросы. Мы эти статьи многократно шлифовали на наших научных семинарах. Сейчас я беру статью популяционной генетики, но это ошибка на ошибке. Я уж не говорю о том, что нет ни расчетов правильных, ни погрешностей, которые там. Бог знает, что творится. То есть статья просто бросают как вот в печку или в колодец, в журнал. Потому что все, что нужно, чтобы статья была опубликована, все. Потому что потом можно на нее сослаться по причине грантов, статья опубликованная. Что там в этой статье, никого не волнует. Вот Балановский написал книгу, его последнюю, где он там анализировал якобы мутацию. Но это кошмар, а не книга. Я написал об этом статью. Он статью читал, и там разобраны все его ошибки. Там, ну, не все, но большинство подавляющие. И что вы думаете? Нормальный ученый тут же взял бы свою рукопись, выправил бы эти ошибки, привел соответствие. Нет, Полоновский их так направил, то, что было в печати. Ему не нужна была правильность в этой книге. Ему нужна была книга, опубликованная книга. Потому что кто там будет читать? Кто там будет вчитываться? Вот этот мусор теперь стоит на полке библиотек, а дело сделано, книга издана. Вот это, к сожалению, вот картина современной науки. Поэтому я не знаю, что там в РАН думает руководство, но это гибель РАН. Дальше. Скажем, взять Национальную академию США. Там академики не получают зарплату. Они платят деньги в академию. Академик платит несколько сотен долларов в год за членство в Национальной академии наук. Я являюсь членом Всемирной академии наук и искусств, которая была организована еще Эйнштейном незадолго до своей смерти. Я плачу, ну, положено платить в год 100 долларов за членство в этой академии. Я плачу с некоторым избытком, потому что много из бедных сотрудников этой академии. Я им помогаю. Но заметьте, не академия платит нам деньги. Мы платим деньги академии. Дальше возьмем РАН. Академия платит деньги государственные за то, что такие-то люди являются членом Академии. Да в мире такого, я думаю, нигде больше нет. И эти люди, которые получают деньги от Академии, а тем самым от страны, они занимаются вот этой вот ерундой типа поисков лженауки, вместо того, чтобы занимаются своими научными делами. Вот что трагедия современной РАН и трагедия современной российской науки. И что с этим делать, не знаю. Ведь этого ничего не скажешь, потому что вот я сейчас говорю, но ведь даже те, кто увидит это дело из Академии, из РАН, они же сделают вид, что они ничего не видели, не слышали. А зачем это им надо? Что они пойдут к руководству докладывать, узнать, а надо что-то менять? Им скажут, хочешь менять? Вот, пожалуйста, вот, так сказать, как говорили раньше, вот Бог, а вот порог. Пожалуйста, иди на улицу. И ничего с этим не сделаешь. Вот в этом проблема. Понимаете, вот разговор по лженауку оборачивается капитальными категориями. Категории вообще смысла работы Российской академии наук. Она, конечно, смысл есть, потому что много честных ученых. Но дело в том, что, опять же, в США нет, на самом деле, академии наук как институты. Это объединение университетов. Все академики в основном это сотрудники университетов. Там нет вот такого, чтобы был комплекс зданий Академии наук, больницы Академии наук, чтобы это были санатории Академии наук. Это смешно. Там этого нет и близко. Все академики работают в университетах и платят, повторяю, деньги в Академии. И вот эта зыбкая сообщество, конгломерат и называется Национальная академия наук США. Они дают гранты, конечно. Эти академики, им рассылаются, значит, заявки на гранты, они в своих университетах, в своих кабинетах рассматривают гранты и пишут свои отзывы. Вот так работают практически во всем мире академии наук. Российская академия, она как была образована в XVIII веке, вот она, конечно, тогда была необходима, и вообще она была необходима, и сейчас она необходима, но она необходима в другом виде. Академия должна продуцировать науку, а не заниматься охотой на ведьм. Вот в этом суть моего этого выступления. Хорошо. Хочу небольшой кусочек реплики зачитать. Уважаемый профессор, спасибо за вашу правду и смелость. Берегите себя. Враги скрипят зубами в бессильной злобе. Но я ж на поле боя. Я ж сказал, что я офицер на поле боя. Но как можно офицеру говорить «береги себя»? Он себя и так бережет в меру необходимости. Когда нужно, в окоп прыгает. Да, когда нужно, из него выпрыгивает, хотя его жизнь это угрожает. У меня 14 поколений подо мной, это российский или русский военно-боевой состав. А поэтому, ну что мне? Я знаю, как они жили, как они воевали. Об этом можно отдельно рассказывать. Это же даже не представляют люди, каково те люди, те ребята, которые служили России в те времена. Это там 17, 18, 19 век. Это были действительно бойцы. Поэтому я, просто зная их историю, я просто автоматически на автопилоте, я стараюсь следовать их заветам. Иначе бы как они ко мне относились бы? Если бы я стал под ковер залезать, подделываться, понимаете, жульничать. Как я так могу делать? Поэтому, почему я говорю, что знаете, изучайте свою родословную, изучайте историю своих предков, потому что это привносит абсолютно новую, понимаете, координату в психологию. Когда знаешь, что предки сражались и погибали за Крым, ну, в голову никому не придет сказать, ну, ладно, забирайте Крым, он вообще он не наш, обойдемся как-то без него. Немыслимо это. Так что здесь... много о чем можно говорить и о чем можно думать. Далее, вопрос не совсем по теме, но если хотите ответьте, хотите, пойдем дальше. Стеша задает вопрос. Кто, по вашему мнению, нас создал? Вопрос больше философский, чем научный. Если говорить напрямую, то я не знаю. И не знает наука. Дело в том, что чтобы произошло, нас имеется в виду человека, нас имеется в виду жизнь вообще. Или нас создали папа с мамой. На этот вопрос максимально простой. Так вот, если говорить о том, о создании жизни, никто не знает, каким образом жизнь появилась и благодаря чему. Но ясно, что это было абсолютно экстраординарное событие. Термодинамика, например, она рассматривает вариант такой, что вот у вас есть печь, ну вот такая, пусть будет кухонная печь, нормальная. И вот вдруг, и вот она холодная, печь, которая не в работе. И вдруг внезапно один ее кусочек разогрелся до вообще красноты, а другие, естественно, части должны охладиться, потому что есть система-то такая замкнутая. Так вот, вероятность есть такая, что одна часть плиты вдруг внезапно раскалится, а другие нет. То есть вот так вот молекулы собрались в одном месте, забегали быстро, и так получилось. То есть вероятность этого одна, там, я не знаю, там, на триллионы. Но теоретически такая вероятность можно даже рассчитать. Так вот, для того, чтобы жизнь образовалась, нужно, чтобы вот такое подобное событие образовалось, произошло. То есть что-то в каком-то месте собрались молекулы, и так расположились, чтобы действительно получился зародыш первой жизни. Есть много теорий, что якобы вот была глина, она обладала абсорбционными способностями, вот она абсорбировала там какие-то молекулы, они развернулись случайно как нужно, и вроде, так сказать, что-то пошло-поехало. Это абсолютно умозрительная вещь. Есть другая концепция, что это был некто Всевышний. Вот кто-то, кто нам непостижим, вот он взял и собрал эти самые молекулы в какой-то узор определенный, с этого начал жизнь. И то, и другое недоказуемое. Поэтому концепция о Боге не считается научной, потому что предложить-то можно, но никаких свидетельств этому нет, нет никаких данных. Как нет никаких данных о том, как все-таки жизнь произошла. Поэтому вопрос этот находится реально за пределами науки. Не знаю. Если говорить дальше, мы произошли, если мы о Homo sapiens, о человеке разумном, то это известно, потому что когда мы берем ДНК приматов, ДНК шимпанзе, ДНК гориллы, ДНК орангутаны, ДНК макаки, они все очень похожи на наши ДНК. Очень похожи. То есть там сходство буквально там на 90%. Правда, 1% тоже очень много означает. Вот возьмите шимпанзе в зоопарке, возьмите нас. Разница там всего лишь пара процентов ДНК. И вот эти 2%, они делают нас отличными от шимпанзе. Так вот, макака, повторяю, и прочие, вот горилла, они все нас очень похожи. Это означает, что шла линия развития эволюции человека по этим приматам. Макака 25 миллионов лет назад, а горилла 9 миллионов лет назад, шимпанзе 5 миллионов лет назад. То есть здесь уже, если раньше только могли об этом догадываться и говорить, что вот, да, вот наверняка от приматов произошли, но не было доказательств. А сейчас взяли ДНК, пожалуйста, вот выстраиваются просто одни и те же нуклеотиды, одна и та же последовательность. Сходство потрясающее, оно уже поразительное. Вот поэтому здесь, куда это уходит корнями, в сколь далекие времена? Ну, видимо, уходит почти до бесконечности вглубь, потому что нет, нигде не было, наверное, скачка резкого. А может, он и был. Опять же, наука это не знает. Поэтому должен сказать с полной ответственностью, что в науке есть такие участки, где незазорно говорить слово «нет». Не знаем. Но не знаем мы. Черные дыры, белые пятна. Вот я тоже достиг возраста, когда мне совсем незазорно говорить, что я не знаю. И когда меня спрашивают, я не кручу там, а то начинаю выкручиваться. Ну, не знаю я. И наука не знает. А иногда бывает, что наука наверняка знает, а я не знаю. Ну, что ж, тоже бывает такое. Сколько угодно. Но сразу реплика появилась. Честь и почет профессору. Честный, понятно, объясняет свою точку зрения. Побольше бы таких честных научных сотрудников в науке, Антон написал. Идем дальше. Елена, реплика в эфир. Я так понимаю, что современная наука выращена практически на книжках про западных мыслителей. У меня внутри всегда звучал вопрос, почему именно европейские ученые, их труды и наблюдения славут неким ориентиром, фундаментом, на котором строят науку. Почему не китайские ученые, не индийские или русские? Посему научный мир сегодня перекошен в одну сторону, несмотря на его достижения и достижения, ну, здесь в кавычках. Очень благодарна уважаемому сказителю за то, что не молчит и в мир несет информацию, как механизм жерновов науки. Может сработать не в пользу истины, а в пользу шкурных интересов. Но об этом мы говорили. Сколько угодно, сколько угодно. На самом деле, помните, со временем, конечно, ситуация выправляется. Жернова начинают работать в правильную сторону, либо их демонтируют, и дело идет. Всегда так. Поэтому не надо печалиться, хотя многие не доживают до того времени, и многие не доживут. Теперь, что касается того, значит, первый вопрос был о Западе. Ну, вы понимаете, так повелось. Так повелось, что Россия, она считала себя и справедливо более близкой к Западу. Но даже сейчас ДНК-генеалогия это показала и подчеркнула, потому что 60% мужчин, идет речь о мужчинах на Западе, имеют гаплогруппу R1B, а 50% мужчин на Востоке, в смысле в России, имеют гаплогруппу R1A. Вот смотрите, что получается. Во-первых, R, если бы забыть про 1A, это, я бы сказал, что все одинаковые. R на Западе, R на Востоке, до Урала. Теперь, более того, R1 и на Западе, и на Востоке, до Урала. То есть все мы R1. Все мы едины. Вот взять, допустим, Китай, там в основном гаплогруппа О. А взять Японию, там гаплогруппа Д. А взять Ближний Восток, там в большой степени или в основном гаплогруппа J. А взять Кавказ и Иран, там в огромной степени гаплогруппа G, но она G, на самом деле G как бы немецкая. Поэтому, в общем-то, люди, они теснятся, так сказать, ближе плечом друг к другу по своему происхождению. Не зря все-таки мы и Западная, Центральная Европа, и Западная Европа, мы похожи друг на друга. Часто бывает очень трудно отличить одного другому. Я вот несколько дней назад был в Стамбуле, и там, ну, не мог, конечно, не пройти мимо знаменитого хамама. Это турецкие бани. Это тот самый хамам, который находится между Голубой мечетью и храмом Святой Софии. Это, значит, который, кто смотрел фильмы, по-моему, там «Великолепный мир», это турецкий фильм, 180 серий в нем. Ну, кто, понятно, что вряд ли кто-то до конца досмотрел. Там как раз история, как вот эта самая жена главного турецкого лидера, она, кстати, была славянкой. Ее взяли в плен в Крыму, Роксолана, было ее имя. И хан в итоге, или там не хан, точнее, кто там в Турции главный, он на ней женился. И вот она построила турецкие бани. Так вот, я, значит, все-таки пошел в эти бани, хотя стоимость была вообще, но я могу сказать напрямую, это было 80 евро сходить в баню, помыться. Но там не просто было мытье. Там тебя, значит, ублажали, массировали под слоем пены. Все исключительно прилично, конечно, потому что и банщик был в одежде вокруг своих чресел, и те, кого мыли, были тоже в то же самое вокруг чресел. Там же в бане голые не ходят. Так вот, меня покрыл он слоем пены, там массировал, мы с ним разговаривали за жизнь. Он абсолютно похож на русского, но просто один к одному. И он сказал, меня многие принимают за русского. Я ему посоветовал сделать ДНК-анализ, потому что может он потомок янычар, или вообще там какой-нибудь русского пленника или прочего. Так что на самом деле многие очень эти фенотипы, российские, западные, они очень похожи друг на друга. Но и так сложилось исторически, что Россия ориентировалась на западную культуру. Вы знаете, конечно, что когда еще до революции были гимназии, там изучали активно античных историков. Там изучали, в общем, была очень серьезная подготовка. И греческие мифы, и там и Цицерон, и Платон, и кого там только не было, традиционно изучали античных историков. К этому плавно переходили к изучению западных историков, западных писателей. Мы знаем прекрасно многие очень западные художественные произведения. Мы знаем Пикассо, да? Мы знаем очень многих, которые мы знаем... художников того времени, я там не буду сейчас их подряд перечислять, их много. Мы на них ориентируемся. Более того, у многих наверняка дома висят репродукции западных художников начала 20 века. У меня, скажем, висят. Но это вовсе не значит, что я на них ориентируюсь в таком духовном, что ли, плане, в идеологическом плане. И мне нравится, мой глаз привык к эстетике западной культуры. Мой глаз не очень привык к эстетике восточной культуры, хотя у меня дома висят и китайские гравюры, и японские гравюры, и, кстати, прекрасные полотна среднеазиатские, кстати, там и арии изображены на них, это оригинальные произведения узбекские, и мне они нравятся. То есть я вовсе не говорю о том, что европейская культура и восточная, они полностью разделены. А поэтому так сложилось, что мы ориентируемся в большой степени на Запад. Но, к сожалению, вот это сопровождалось тем, что русская культура, она оказалась задвинутая. Во-первых, потому что множество, абсолютно множество русских древних книг были уничтожены. Или они потеряны, мы не знаем. Скорее всего, были уничтожены. Есть много историй, когда русские цари посылали, или крупный начальник посылали подводы по России, чтобы собирали древние книги, якобы для библиотеки. А потом они все были уничтожены. То есть были уничтожены, когда был раскол в православии, и были как раз многие книги, опять же, поборников древнего христианства, старого, они были уничтожены. То есть мы, к сожалению, наши предки не жалели себя в отношении уничтожения собственно культурного наследия. Когда вологодские кружевницы в 30-х годах, они вплетали свастику в свои кружева, а это было тысячелетие, как минимум, продолжалось. То есть это тысячелетие были кружева, в которые была вплетена свастика и разные другие узоры. И когда об этом дошло до НКВД, то это было моментально прекращено. Я так думаю, что я, правда, детально не изучал, но похоже, что эти кружевницы, немало из них, поехали в дальнем восточном направлении. И все. Значит, больше этого нет. И вовсе не за то, чтобы свастику мы привечали и носили, особенно чтобы не носили, потому что еще остался ментальный след от Второй мировой войны, от Великой Отечественной войны. И когда мне спрашивают, что, может, настало время свастику возрождать? Потому что народ не поймет. Это нужно долгий-долгий путь привыкания и образования. Поэтому не надо торопиться. Так вот, ответ на вопрос. Мы воспитывались в огромной степени на западной культуре. И в меньшей степени на культуре русской. У нас начинается для нас фактически реальный отчет почти от Пушкина. Что, конечно, было гигантское дело. Он сделал, он фактически создал русскую словесность. Это и Пушкин, и Чаадаев, и Державин, правда, в более тяжелой степени, в виде Ломоносова, тоже в тяжелом виде. А Пушкин принес легкий слог, как будто рассказывает, как дышит. Вот это вот наша культура. Кстати, говоря об этом, я не могу удержаться от того, чтобы, кто смотрел недавнюю лекцию Прилепина, он рассказывал, Прилепин писатель, причем писатель очень хороший, он рассказывал, как писатель, эту историю, когда Пушкин добровольцем помчался на фронт. Он же, там было восстание в Греции, и его царь отправил в то время в ссылку. И сказал ему: «Саша, вот тебе 1000 рублей, езжай в ссылку». И он поехал на Кавказ в ссылку. 1000 рублей – это примерно 1 000 000 рублей по современным расценкам. Вот, так сказать, царь ему дал, вот, езжай в ссылку. Я думаю, что многие, наверное, решили бы в ссылку поехать при таком раскладе за 1 000 000 рублей. Так вот, и он приехал туда, но он сорвался, помчался на запад, попал в действующие, значит, порядки, и его тут же узнали, там было, открыли шампанское, значит, его знали, естественно, хотя ему было всего 20 лет. Его царь послал в ссылку в 19 году, а он родился в 1799, то есть ему было тогда 20 лет, но уже знали, и он решил пойти повоевать на линию просто, на бое. Но ему сказали, что нечего тебе делать, Саш, иначе без тебя русская словесность может вообще и потеряться. И он за шампанским, он, значит, схитрил и по-английски, так сказать, не прощаясь, исчез. Ну, а народ продолжал пить и не заметил, а он побежал на позиции. И там поднял, значит, роту в атаку. Сначала эти самые солдаты не поняли, что к чему. Какой-то негроидный малый в черной бурке поднимает их в атаку. Они побежали за ним в атаку, и там даже какой-то был успех. Но к этому времени уже узнали, что он бежал, и группа офицеров помчалась на перерез, и вас схватили физически, вынесли с поля боя. И сказали ему: ни в коем случае. И он продолжал бегать. Он все время бежал вот на эти боевые порядки. И в итоге его сослали опять, без денег, правда, чтобы он там больше не появлялся. Так что Пушкин был патриотом не просто в своих стихотворениях. Он на самом деле он был отнюдь, хотя его называют либералом, но он был не тот либерал, который современные либералы, которые, повторяю, пораженцы и предатели. Пушкин не был ни пораженцем, ни предателем. Известно его великолепное стихотворение «Клеветникам России», которое он адресовал по поводу событий в Польше, когда Запад точно так же, как сейчас, встал на защиту поляков, когда они подняли восстание. А поляки подняли восстание с целью взять Смоленск, а желательно взять Москву. И Запад полностью оказался за поляк. Пушкин написал: что же вы делаете? Вы же знаете прекрасно, что там за народ, который 60 тысяч поляков примкнуло к армии Наполеона, когда они шли на Россию. Там очень много русофобов и явных просто вот противников абсолютно России. И Пушкин написал «Клеветникам России», подчеркивая, что нужно понимать интересы России. Не нужно вставать в позицию против России, как вы все время делаете, Запад. И это продолжается то же самое сейчас. И вот сейчас роль Пушкина играет в некоторой степени Прилепин. Он пишет об этом. И вот, но, к сожалению, фигуры вот уже ранга Пушкина такой сейчас нет, потому что многие задавлены, многие боятся попасть в категорию нерукопожатных. Это тоже, понимаете, стиль этих пораженцев-либералов, что они рукопожатные в их стае, в их клане. А кто против, то пеняй на себя, они становятся нерукопожатные. Вот. Так что здесь ситуация непростая в отношении того же раскола России. А Пушкин молодец, и вот это люди должны знать и советую перечитать. Его стихотворение, относящееся к периоду вот, клеветникам России, а также когда ему было 20-25 лет, но тогда были известные декабристы, Пушкин был этим крайне подавлен, потому что многие его друзья пошли в ссылку, а пятеро были повешены. Ну, в общем, он постоянно метался, но он был при этом патриотом. Очень хорошо подмечено, как при Петре I уничтожались древние книги, причем не только христианские, которым, в принципе, то христианство уже, вот современное и то христианство очень сильно отличаются, и некоторые говорят, что современное христианство к тому вообще не имеет отношения. Но надо учесть, что уничтожались еще более древние книги, которые отлучали нас от великого прошлого, на которые индусы ссылаются до сих пор, говорят, у вас эти книги должны быть, у вас, не у нас только остатки, сколько всего было уничтожено. Но я не согласен с тем, что мы, наши предки, уничтожали, потому что при Петре много было сюда ввезено тех, кто очень не любил Россию, кто здесь за деньги себе покупал титулы и потом этими титулами хвастался на Западе. Вот они себя проявили намного, мне кажется, более активно в уничтожении нашей древности, потому что это было для них чужое, и нужно было свое им привнести. Это верно. Они тоже наши предки, должен сказать. Те, ведь не все уехали. Многие потомки их живут и работают среди нас, и вполне возможно смотрят эту передачу. Так что, ну и потом они, конечно, понятно, что нанимали для уничтожения и местное население. Там все было. Никогда не было гомогенности такой патриотической в России. Всегда были люди, которые принадлежали самым разным группам, кланам и были предателями. Русская история была сложной. И такое нужно любить и ценить, и уважать. Потому что другой истории, другой у нас нет. И поэтому надо не просто вот чернить, выхватывая те или иные эпизоды, а понимать, что да, наши предки тоже много чего нагородили, и книги уничтожали, и убивали. Но они наши предки, как вот родители, предков не убирают. И тем более, что времена тогда были такие, когда мы себе не можем представить, живя в то время, сейчас мы смотрим с высоты нашего положения современного. А тогда те, которые уничтожали книги, они были уже, так сказать, христианами нового разлива. И для них те старые христиане, это были нехристи, это были враги, и они искренне пытались их, так сказать, вот уничтожить, иногда даже физически. Поэтому все бывало, бурлило очень сильно в те времена, и это тоже мы должны принять, иначе историю нашу никогда не понять. Хорошо, идем дальше. Виктор Максименко, вопрос в эфир. В 1993 году Мэри Швайцер обнаруживает в костях динозавров клетки крови. В 2012 году в останках динозавров обнаружено ДНК. Сколько максимально может храниться ДНК у ископаемых динозавров? Ну, с динозаврами как-то я бы хотел увидеть исходную статью, которая правильно объясняет, которая правильно построена, где есть экспериментальная часть, где есть материалы и методы, чтобы убедиться в том, что это так. Мне это неизвестно, работая, возможно, пропустил. Возможно, это выдумки журналистов. Но дело в том, что ДНК хранится, ну это же органические молекулы. Она, как органическая молекула, обязана со временем распадаться, она поедается микробами, и только в немногих, ну скажем, допустим, почему любимое место для таких ДНК-антропологов – это зуб. Зуб – это броня, это замок. Вокруг него вот все забронировано, а внутри пульпа, которая высыхает со временем, но ДНК там остается. И поэтому исследователь, он микродрелью сверлит дырочку в этом зубе, извлекает несколько миллиграмм этой самой пульпы, и уже дальше идут процедуры, которые фантастически по как раз тонкости и по надежности, и делает, извлекает ДНК и определяет ДНК. Более того, эти несколько миллиграмм, их мало. Поэтому есть специальный конвейер, как бы фигурально говоря, когда на матрице этой ДНК синтезируется много-много, это как ксерокс. Имеется одна страничка, а можно сделать 1000 страниц на основе вот этой страницы. Та же ДНК, идет копирование в лаборатории и нагоняет довольно большое количество идентичной с той древней ДНК извлеченной. И вот это можно уже, значит, изучать. Поэтому ответ на вопрос непростой. Во-первых, сколько ДНК можно извлечь? Второе, можно ли вот как копии много создать на основе этой извлеченной ДНК, чтобы, значит, нагнать ее до разумных количеств? Третье, в каком климате лежало это дело? Либо это песчаный климат, это лучше. Если это болотистый, это пиши пропало. Все знают, как возились с Николаем II, его костями, которым все 100 лет назад. А ДНК, поскольку это было болото, ДНК практически выжило так мало, что пришлось, в общем, сильно повозиться, хотя в итоге все было сделано. Так вот, если это динозавр в оледенении, в тундре, под землей, в вечной мерзлоте, шанс заметно выше. Но, скажем, ДНК неандертальцы 40 тысяч лет изучили. ДНК человека из костенок под Воронежем 40 тысяч лет изучили. Так что есть ДНК, который нашли недавно в Китае, это Homo sapiens. Ему 80-120 тысяч лет. Вот его ДНК сейчас пытаются изучать. Но, в общем-то, предел обычно в несколько десятков тысяч лет. Если динозавр жил, там, не знаю, 200-300 тысяч лет назад, это по нынешним понятиям практически безнадежно. Если динозавр действительно лежал в хороших условиях, может быть, можно попытаться. Но чтобы капельку крови, это, конечно, для меня звучит очень как-то маловероятно. Я думаю, что это газетчики, так сказать, как это назвать, шакалы ротационных машин, гиены пера, Касл Классик, они что угодно напишут. Поэтому надо смотреть исходный материал. Если пришлете мне исходную статью, с удовольствием дам комментарий на очередной передаче. Хорошо. Наш знакомый под ником Горловое Пени задает вопрос. Здравствуйте, Анатолий Алексеевич. Можно ли по внешности определить гаплогруппу и гаплотип? А то в интернете развелось специалистов, в кавычках. Специалистов гоните таких. Дело в том, что иногда можно, а в основном нельзя. Теперь, что такое иногда можно? Дело в том, что вот это называется фенотип, это внешний вид. Вот генотип есть, это вот ДНК. А фенотип – это внешний вид. Иначе мы говорим о связи между генотипом и фенотипом. То есть как ДНК определяет внешний вид. Дело в том, что чем замкнутее сообщество, тем эта связь больше. Вот если вы пройдетесь по старым русским деревням, вы же там не увидите там, монголов, там, я не знаю, аборигенов австралийских, американских индейцев. Это будет, в общем-то, ну, не то чтобы на одно лицо, но похоже. Все будут русые, все будут такие вот круглоголовые. И, в общем-то, большой семьи похожи на себя. Вот, скажем, когда я поехал в нашу фамильную деревню, ну, фамильную так, до Красного Словца, но она на самом деле фамильная, хотя такого статуса официально у него нет. Это то, что мой предок основал на земле, выданной ему царским указом, в 1639 году. И вот я там нашел людей в этой деревне, но которые, ну, как две капли воды, похожи на меня. Вот прошло 400 лет почти, со времени основания этой деревни. А фенотип остался. Поэтому в данном случае похуже. Вот если пройтись по старым деревням, они в большинстве своем, они R1A. А и фенотип их похож, опять же. То можно посмотреть и сказать, ну это, наверное, похоже на R1A. Вот тот турк, который меня, значит, в бане меня, так сказать, мыл и массаж мне делал. Думаю, что он R1A, очень-очень уж похож. Потому что те, кто И, они более длиннолицые, у них более вытянутые лица. Это другой, так сказать, фенотип людей. Поэтому трудно сказать, я бы так сказал, в общем сказать нельзя. Легко ошибиться. Но если говорить в целом, вот, допустим, взять китайцев, то у них где-то процентов 60 – это гаплогруппа О. Поэтому взять китайца – две трети вероятности, что вы определите у него правильную гаплогруппу, угадаете. У финнов там до 70% гаплогруппы N1A1. То есть тоже очень похожи. У якутов у них почти 100% N1A1. Поэтому, увидев якута, можно сказать почти с гарантией, что это вот N1A1. У басков до 90% R1B. Поэтому приехали к баскам, почти наверняка, вот так пальцем ткните, говорю, у тебя R1B, и, скорее всего, так и получится. У ирландцев то же самое, 90% почти R1B. Поэтому в каких-то этносах гаплогруппа настолько доминирует, что предсказать можно без труда. А в других этносах такой раздрай, все разделено. Обычно это происходит где-нибудь там на Балканах, где перекресток цивилизации, где все ходили, поэтому разница очень большая. То есть зависит от того, где вы смотрите. А взять американские индейцы, вот вся Южная Америка, 95% гаплогруппа Q. А почему она Q? А потому что они сибиряки, они пришли из Сибири. И вот у сибиряков у многих гаплогруппа Q. Поэтому здесь Это просто они ушли туда, в Америку, там 20 тысяч лет назад. И поэтому, конечно, культура колоссально изменилась. Скажем, те же майя, они гапарупаку. Поэтому все эти баки, что майя – это порождение там, цивилизаций внеземных, там, межпланетных – все ерунда, сибиряки. Но культуру себе разработали другую уже. Так что здесь, в общем, повторяю, ответ – нет. А в частности, бывает, что и да. В общем, майя – наши простые сибирские парни. Ну, понятно, в общем, по каким-то косвенным признакам можно о чем-то догадываться, но это не научный метод. Лучше всего все-таки обратиться, да, в лабораторию, тогда точно будет известно. А так это гадание будет. Конечно. Когда в сети там много развелось много любителей, это, конечно, ерунда. То есть они угадать, конечно, могут, но гадание будет в каком-то процентном содержании. Если вот их проверить, то может показать. А вот насчет сибирских парней, там намешано все. В Сибири кто только туда не приходил, там и те самые Q, там и C, там и R1A, там и R1B, и там много чего другого. Те же O, которые там из Китая приходили, с ними уже сложнее. А раньше было проще. Когда копают захоронение, то там довольно четко просматриваются, скажем, древние скифы, они, как правило, R1A. Так что там уже легче работать. А сейчас уже много чего. Тем более, когда по этим сталинским путевкам приехала на Дальний Восток тьма людей из Украины, из России, опять же перемешалась. Так что много всего. Надо определять в лаборатории. Хорошо. Еще несколько интересных вопросов. Виктор Максименков. В Америке найдено множество курганов, соответствующих таким же структурам в России. Есть ли в ДНК исследования по Америке по этим курганам? Мне такие неизвестны. Горловое пение, вопрос эфир. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о людях, которые берут в разных культурах похожие слова и начинают их переиначивать и трактовать на любые лады, стараясь понять какую-то тайную, в кавычках, истину? Ну, понимаете, как забава, ничего там плохого нет. Дело в том, что вот так играл тоже Задоров Михаил Николаевич. И когда мы с ним знакомы были, и когда как-то мы сидели в кафе в одном, я говорю: Михаил Николаевич, ну вы же понимаете, что это не наука? Он говорит: конечно, понимаю. Но это интересно. Это интересно, потому что это расширяет кругозор. Это интересно в такую игру играть. И более того, я, говорит, получаю массу писем, и люди присылают мне разные варианты, вот их находки разные. Люди буквально, многие настолько загорятся этим делом, что становятся энтузиастами. И что же там плохого? Это не наука. Опять же, ученым их гонять и называть лженаукой – это глупо. Потому что, во-первых, никто не делает это за гранты. Никто не тратит на это народные средства. И когда человек у себя на кухне тихо сидит, паяет примус, ну кто, кому он мешает? Вот слова при этом выдумывают разные. Это одно. Плохо то, что когда эти люди выдают это за якобы науку. Вот они сравнивают там Самару и Самарканд. О, это вот один корень, это на самом деле один тот же город. Вот это уже начинается ерунда. Поэтому вот почему многие слова похожи? Дело в том, что раньше была огромная по территории арийская культура. Это можно назвать индоевропейской. Дело в том, что она исходно была арийская, но потом, когда ее стали называть индогерманская, германские активисты, то мир переполошился, не хотели отдавать это Германии, индогерманцы, решили назвать индоевропейской, более нейтральной. И так вот индоевропейская, значит, языковая семья так и осталась. И почему она индоевропейская? Потому что она от Европы до Индии. Это, а на самом деле, как сейчас уже ясно, прошли арии от Европы до Индии, и они пронесли свои арийские языки до Индии, не только до Индии, и в Иран, и на Ближний Восток. Это и метанистские арии, это и хетты. И поэтому вот эти древние арийский язык, он в итоге прошел во все практически современные языки, а на самом деле не практически, вообще во все языки индоевропейской группы. А они, все языки Европы, кроме, повторяю, венгров, басков, эстонцев и финнов, все четыре реальные группы людей, у которых не индоевропейские языки, а у всех индоевропейские. Русский язык индоевропейский, украинский индоевропейский, французский, немецкий, английский, испанский индоевропейский язык. Поэтому понятно, что они слова обязаны быть похожими. Другое дело, что они разошлись за некоторое время. Но, скажем, если взять, есть такой был замечательный лингвист Старостин Сергей Александрович, он посчитал, что базовая лексика, то есть самые основные фундаментальные слова у русских и у Древней Индии, современные русские и древнеиндийские, совпадает на 54%. Это вот данные Старостина, посчитанные профессиональным лингвистом. Поэтому неудивительно, что многие слова совпадают. И поэтому выдавать это за то, что якобы новое слово в науке, это смешно. Это так обязано быть. Поэтому лингвисты применяют более глубинные критерии, изучая вот сходство различия слов. А так называемая народная этимология, она этим критерием не пользуется. Вот услышали какое-то слово. Но понятно, что иногда похоже. Башмак, он в татарском языке и в русском языке одинаковый. Значит, ну понятно. Правда, при этом возникает вопрос, кто у кого. Либо башмак – это исходно русское слово, татары переняли. Либо это татарское слово переняли русские. Строго говоря, надо рассмотреть оба варианта. Но дело в том, что лингвист обычно народ простой. Они считают, что у русских все заимствовано. Вот что в русском нет похожего у других, это непременно пришло к русским со стороны. И вот такая вот однобокость. Хотя надо, конечно, анализировать туда и сюда. И окажется наверняка, что иногда и в русском языке пришло со стороны, иногда и наоборот. Так что в этом смысле заниматься этой забавой, подбирать слова, это увлекательно. Это лучше, чем пить или драться. Но называть это наукой нельзя, пока исследователь не пройдет определенный квалификационный барьер и не станет лингвистом. Вот тогда уже начнется другой разговор. Хорошее определение. 2 часа прошло, еще вопросы есть. Как вы настроены? Заканчивать или продолжим? Ну, как скажете. Нет, это вас зависит. Я под вас подстраиваюсь. Я человек подневольный, я могу и вообще и до утра. Поэтому решайте. Понял, идем дальше. Тем более, что вопросы интересные. Горловое пение, вопрос эфир. Сейчас в продукты добавляют гены людей. В Беларуси уже 7 лет молоко с ДНК людей. Что бывает, когда ДНК чужого человека попадает в организм? К примеру, суррогатная мать или дети ЭКО? Я не дам общего ответа, потому что, ну, строго говоря, когда ДНК чужого человека едят, то это путь через желудок, пищевод, все разрушается, высасывается и выходит из организма естественным путем. Поэтому каннибалы, при всей к ним несимпатии нашей культурной, они же мясо ели человека, и ничего, и наверняка прилично жили по-своему. И вообще древние люди занимались каннибализмом, видимо, более широко, чем мы себе представляем. Известен случай, когда в Америку прибыли первые переселенцы, то у них был жуткий голод, они там одну девушку съели, нашли ее кости, прямо там следы человеческих зубов на ней. Так что здесь много чего было в древности. Но, повторяю, мясо ели человека, и ничего, обходились. Так что думаю, что здесь ничего патологического нет. Другое дело, что это хорошего мало, зачем это нужно, чтобы ДНК человека было в молоке. Я не знаю, так ли это или нет. Сейчас столько много разной дезинформации идет, что уж не знаешь, что правда, что нет. Поэтому у меня есть принцип научный определенный. Я всегда пытаюсь докопаться до первого источника. Я ничего на слух не воспринимаю, потому что дезы идет тоннами. И поэтому это мой ответ. Если же вкалывать в кровь ДНК человека, ну, надо просто понять, на это есть испытания клинические. Сначала делают их на мышах, вкалывают, допустим, в кровь и смотрят, что с этой мышцей произошло, какое-то у нее потомство, нет ли патологии, нет ли воспаления. Потом переходит на следующие, так сказать, уровни, экспериментирует на собаках, а порой даже на обезьянах, хотя это очень дорого, и поэтому обычно и жалко обезьян, конечно, да и собак очень жалко. Поэтому стараются эти вещи минимизировать и проверять, так ли это, а просто ответить на слова, что это хорошо или плохо, это будет, ну, ненаучно, как бы сказать, это будет по понятиям. Я обычно избегаю давать ответы по понятиям. Да, здесь такая шуточка уже прозвучала. Ага, Антон Алексеевич, реклама каннибализма занимается. Ну, конечно, естественно, да. Вообще, и более того, и детей, можно сказать, что надо есть детей, это я вот рекомендую. Жуткие вещи. Ну, конечно, да, да. Когда у людей такая ментальность, тут что не скажешь, ну, есть любители, а то все. Вот потому меня это не волнует, потому что я не могу контролировать людей, которые не совсем здоровы психически, или у которых такая ментальность, что нужно все переделывать. Сейчас идет волна всяких там фотошопов, фотожаб, там и Путин, и Медведев, там и кто угодно, в чужом обличье там, и прочее. Ну, нравится людям это. Я когда каждый раз вижу и думаю, ну какая движущая сила людей толкает на то, чтобы вот эту ерунду изготавливать, время тратить, публиковать. Но, видимо, дело психиатров должно такие вещи интересовать. А я не психиатр. Судьба у них такая. Идем дальше. Зоя Кукова, вопрос эфир. Зоя Кукова пишет. Тюняев представил книгу «Метафизика крови», где группы крови, кроме нулевой, в скобочках, означают смешение белых людей с желтыми, черными, красными и много еще чего. Что по этому поводу скажут генетики? Генетики, я не знаю, что скажут по этому поводу. Тюняев – человек неординарный. Он человек увлекающийся. Он и детский писатель. У него там более полусотни детских книг выпущено. Он занимается лингвистикой, он занимается квантовой механикой. Мы с ним написали книгу по происхождению человека, где мы с ним два соавтора. Правда, я его держал, так сказать, в ежовых рукавицах. Я очень много из этой книги повыкидывал, то, что написал. Но он понимал и не сопротивлялся. Поэтому книга получилась, по-моему, хорошая. Вот. Но дело в том, что это было 8 лет назад, когда мы с ним вот книгу опубликовали, и с тех пор мы не сотрудничали. И он за эти 8 лет очень много чего успел написать, сочинить и издать, к чему я не имею ни малейшего отношения. Вот. Но, повторяю, поскольку он человек очень увлекающийся, он вот и мастер там, спорта по боевым искусствам, много чего у него интересного. Вот. И он, как человек неординарный, он каждому своему увлечению привносит что-то свое авторское. И этим разбирать это дело непростое, но, наверное, интересное. Вот, скажем, он ввел понятие русантроп или русантроп. Да, это древний человек с русской равнины. Вот русантроп. И это поднялся жуткий вой среди либералов в первую очередь, что как так? Причем, что меня позабавило, вой-то поднялся не потому, что он какого-то человека не того нашел, кому он древний, кому это он дал определение, и был ли такой человек, и насколько русантроп совпадало бы с критериями, принятыми для древних людей. Нет. Либерал возмутил, что он руса, да? Что он русантроп. Вот это рус, их просто взбеленило. Я написал письмо Тюняеву и спросил, зачем, то есть, а какие основания вообще, зачем он так назвал, на чем это основано? Он говорит, а почему нет? Есть синантроп, китайский человек, он же чайнат. Есть там, кто там у них, яватроп или явантроп. Это, значит, на Яве нашли такого человека, называли. Он говорит, а почему не может русантроп? Нашли древнего человека на русской равнине, вот он русантроп. В чем дело-то? Я говорю, ну, в общем, логичное. А потом оказалось, что да, все в слове «рус». Вот недавно антропологи подняли восторженный крик на лужайке. Там нашли в Африке человека древнего, назвали его «наледи». Значит, «наледи». Вот если бы у нас кто-либо назвал человека «наледи», поднялся бы дикий вой и смех, что, видимо, там что, ледниковый там, период, что ли, или он на льду катался. Вот. А когда на Западе назвали «наледи», все. Потому что под Запад надо прогибаться. Там все, что на Западе, замечательное. Любое название остроумно и правильно, и к месту. Вот это вот характерная черта либерала. Так вот, по поводу русантропа, повторяю, я не видел ни одной работы, где кто-то попытался бы копнуть. А что за человек, кого назвали русантропом? Какие у него антропологические характеристики? Насколько это отдельный вид или там, род, понятно, что один и тот же. Но, допустим, вид человека отдельный или род отдельный человека. Никто. И вот поэтому мне интересно, как вот либералы относятся к слову «рус», насколько оно их бесит. Вот на меня нарисовали шарж. Вот, кстати, на той же конференции «Ученые против мифов». Вот нарисовали шарж. Мне он понравился. Надо, кстати, будет его увеличить и просто на стенку повесить на память. На самом деле там человек похож на меня. Держит в руках ДНК. И оттуда возникает слово «рус». То есть, на самом деле, гордиться нужно. То есть, я занимаюсь ДНК русов. то есть русских людей. Но для либералов, которые это заказали нарисовать, для них слово «рус» бранное. Вот для них тот, кто занимается русами, это как раз вот нерукопожатный. Да, это непременно лженаука. Вы понимаете, какая трагедия? До чего мы дошли? То есть они ничего, не могли ничего оскорбительного рисовать, может, просто и не хотели, может, боялись. И вот меня, значит, связали с словом «рус». Ну, замечательно, что там плохого. Но любопытно, что вот суть какова. Поэтому, говоря о Тюняеве, то, что он написал книгу, в котором он пишет о вреде СМЕШа, мне эта концепция Тюняева известна. Он мне об этом писал и не раз, и я каждый раз ему в мягкой форме отказывался это обсуждать. Потому что, на мой непросвещенный взгляд, ну как полупросвещенный, смешивание разных рас, оно очень часто плодотворное. Прилив свежей крови, он, как правило, позитивный. А вот когда люди замыкаются в своем кругу, то идет кровосмешение, пусть не в прямом виде, там, брат с сестрой, пусть это в отдаленном, но все равно получается. И вот почему у евреев очень много наследственных заболеваний. Это просто бич у них. Вот масса, больше всех, наверное, в мире наследственных заболеваний у евреев. Результат жизни в своем коллективе замкнутом, куда гоев не допускали. Вот поэтому я бы, не то, что я бы сразу сказал, что у Тюняева там ерунда написана, нет, надо просто в этом разбираться, поэтому надо, чтобы специалист взял книгу Тюняева, внимательно его проработал, бесстрастно, не потому, что Тюняев находится в Фрикопедии там, или еще в подобных изданиях, а так, что там на самом деле. Но, понимаете, таких людей мало, бесстрастных людей мало, потому что люди хотят примыкать к кланам. Ну, это порода людская. Вот, скажем, я никакому клану не принадлежу, но я одно из исключений. А люди хотят прилипнуть к клану, потому что это рукопожатность, это гранты, это поездка на конференции. Там можно пробиться, если хорошо услужить, чтобы и доклад пленарный дали, на конференции, а не просто в кулуарах или там стендовое сообщение там какое-нибудь маленькое. Поэтому я бы не стал Тюняева сейчас в этом отношении ругать или критиковать. Надо разбираться. Мое первое импульсивное такое по понятиям, что смешивается хорошо. У Тюняева противоположные понятия. Вот, так сказать, пока мы на этом разошлись. Понятно. Идем дальше. Вопрос эфир. Разве люди с одним цветом кожи не являются одним видом человеков, если не было смешения с другими видами? Одним видом человека являются все люди. То есть все Homo sapiens – это один вид. Чернокожие ли, краснокожие, желтокожие, белокожие, что, конечно, условно, светлокожие, так скажем. У нас не такая уж белая кожа, в конце концов. Кроме некоторых дам, которые, особенно которые, так сказать, пьют уксус, чтобы у них, или пили раньше, чтобы у них кожа была белая. Это было панацея в дореволюционной России. Дамы хотели, чтобы кожа была белая. Сейчас, слава богу, этого нет. Так вот, все люди, они в этом отношении одинаковы. Какой критерий принадлежности к одному виду? Или один из критериев? Это при смешивании получается потомство. Раз при смешивании получается потомство, означает, что хромосомы одинаковые в этом отношении. То есть они нормально смешиваются, нормально переплетаются, друг другу не отторгают. Вот когда нет смешивания или когда потомство произойти не может, скажем, у карасей и у щуки не может произойти потомство общего. Это разные вообще, не только виды, но и род разные совершенно. И вот так вот различают обычные. Вот до сих пор не очень понятно, неандерталец и современный человек, они могли при скрещении давать потомство или нет. Вот правда генетики сейчас, посчитав эти проценты и решив, что у нас у всех по там, 3% в среднем, значит, неандертальцы, что да, скрещивались, и потомство было. Но это, на мой взгляд, профанация. 3% не может быть доказательством этому делу. Нужны гораздо более другие серьезные критерии. Поэтому пока не знаю. В отношении между неандертальца и человека. А всякие там выражения, что древние люди, они все, что движется, они тут же, так сказать, вот пытались дать потомство. Но это байки, опять же, по понятиям. Далее, горловое пение. Продолжение того вопроса, который был до этого. Или есть мать-одиночка, но у нее молока нет, и ребенка кормит другая. Как это влияет на ребенка с точки зрения ДНК и отношения в семье? Есть же такой термин «зов крови». Ну, отношения в семье – это другой разговор. Это психология, это не ДНК-генеалогия, это не естественная наука. Это ничего не могу сказать. Вот. Но, опять же, по понятиям, ну, у меня в семье такого не было, но если бы у жены там не было молока и кормила бы кормилица, ну что ж, я бы возражал, что пусть лучше ребенок умирает или как. Поэтому это как раз вполне гуманно, я думаю, что когда молока нет, то кормилица есть. Или бывает такое, что мать не хочет фигуру портить. Бывает такое, конечно, и отдает только мельцам. Пока я не слышал ни разу, чтобы это как-то влияло негативно на здоровье, там, на выживаемость, на что-то еще. Мы же, когда пьем молоко, мы же не разбираемся, от какой именно коровы там оно молоко пьем. Этого нет, такой информации нигде, на наклейках. И поэтому я думаю, что и в человеческой среде большой разницы нет, откуда молоко. Я такой вопрос не очень, так сказать, не то, что не понимаю, я понимаю, но ответы даже не представляю, что кто-то мог бы дать конкретный ответ. Понятненько. Идем дальше. Сергей Кудашов. Здравствуйте, уважаемый Анатолий Алексеевич. ДНК – генеалогия, молодая отрасль. По каким критериям она является наукой? Она является наукой по простому критерию. Как любая другая наука, у нее своя методология. Науки отличаются не объектами исследования, а отличаются методологией. Например, атом водорода или молекулы водорода еще проще могут изучать и химики, и физики, но совершенно по-разному. И по этому поводу был такой, значит, у нас был день химика, а на самом деле еще даже до него, естественно, были шутки на химическом факультете МГУ. И там было, что была защита дипломной работы, и выступал студент, и он, у него задача была квантово-механическое изучение молекулы этилового спирта, C2H5OH. И его спросили на защите, а экспериментальная часть есть? Он говорит, нет, только вот расчеты. А иначе это очень осложнило бы концепцию, теорию. И мы сказали, вы знаете, осложнило бы, но зато украсило бы работу, если было еще практическое исследование этилового спирта. Поэтому дело такое, что каждая наука имеет свою методологию. И когда у этого человека была методология квантово-механического изучения молекул, то это своя методология. А когда человек, значит, изучает вкус спирта или влияние спирта на функции определенные, это другая методология совершенно. Это уже относится к другой науке. Так вот, обычно популяционной генетики говорят, что это вот ДНК-генеалогия, это часть популяционной генетики. Естественно, это не так. Или вообще часть генетики говорят. Это не так. У генетики своя методология, у них нет расчетов мутаций в ДНК с применением определенных формул расчетных. У них нет аппарата расчетного совсем. У них нет интерпретации исторического характера у генетики, потому что генетика историей не занимается, она изучает другие вещи. А ДНК-генеалогия у нее как? Первое, она исходит из определенных положений экспериментальных, это мутация в ДНК и расчет, связь с хронологией этих мутаций, со временем. То есть, когда эти мутации пошли расходиться в разные стороны, и чем больше расхождения, чем дальше, древнее жил общий предок. Но это как, если камень бросит в пруд, от него пойдут концентрические волны. И вот те, кто знаком с основами физики, они рассчитают легко. Вот потому, когда волны ушли довольно далеко и знают скорость волн, они легко рассчитают, а куда, в каком месте и когда был брошен камень. И куда он был брошен, и когда он был брошен. Вот так же с мутациями работает ДНК-генеалогия. Она рассчитывает, как далеко мутации разошлись друг от друга, и когда они начались, вот типа, когда был брошен первый камень. Это раз. Второе, есть расчетный, повторяю, аппарат, связывающий со временем. Третье, идет расчеты древних миграций на основании уже пространственных. Потому что нашли эти миграции, остатки в Сибири, нашли в Средней Азии, на Дальнем Востоке, на Среднерусском равнине, в Крыму, там, в Европе. Уже можно представить, как эти миграции проходили и куда. Далее добавились ископаемые ДНК. из древних захоронений. То же самое можно же тут же рассчитать, добавить это дело в концепцию расчетов ДНК современников наших и так далее. То есть это наука, у которой свой аппарат, которым больше никто, никакая другая наука не владеет. Более того, даже, казалось бы, формулы похожие, расчеты времен мутации в ДНК и расчеты радиоактивного распада. Она похожа, но не та. Потому что в распаде радиоактивном нет обратных процессов. Не может изотоп распасться в одну сторону, потом раз, и собраться его продукты распада и в другую сторону превратиться. Нет такого. А в ДНК генелах сколько угодно. Мутация образовалась, а потом раз в этом же месте мутация закрылась. То есть образовалась исходная ДНК. Как бы была мутация, а нет ее. И вот таких тоже немало. И вот расчет ДНК-генеалогии учитывает это. Учитывает этот фактор возвратных мутаций. Вот это тоже нигде, ни в какой другой науке, как аппарата для изучения экспериментального материала, нет. Вот поэтому ДНК-генеалогия – новая наука. Ей всего лишь 10 лет. И она совершенно работает независимо от генетики и популяционной генетики. Где она работает зависимо? Это то, что генетика представляет экспериментальный материал. Генетика определяет своими методами гаплотипы, гаплогруппы. А дальше ДНК-генеалогия это подхватывает и идет дальше. Но это так же, как и в химии физики. Зачастую физики изучают молекулы, которые для них синтезировали химики-органики. И они подхватывают эти молекулы, уже дальше изучают физическими методами. Таких тоже масса вещей. Поэтому в других науках дискуссии никакой нет, все давно ясно. И только, к сожалению, генетики, а скорее популяционной генетики, каждый раз поднимают крик на лужайке, пытаясь дискредитировать ДНК-генеалогию, что это не наука, это часть популяционной генетики. И я некоторым генетикам популяционным давал простую задачку. Вот давайте, вот есть картина такая-то мутация, рассчитайте, когда жил их общий предок. Никто не смог. Потому что нет в генетике этого аппарата. А один антрополог, который выступил с критикой ДНК-генеалогии по фамилии Пежемский, так я ему при личной беседе говорю, давайте я вам дам задачу. Он сразу говорит, не надо. Ему даже задачка не понадобилась. Он говорит, я в этом ничего не понимаю. Я говорю, какого же рожна вы подписали письмо против ДНК-генеалогии? Ну, ответ-то я знал. Подписал его начальник, а он человек подневольный, работ мало, цитирования никакого. Занимает позицию, он средненькую. Ну как можно с начальником спорить? Вот это, к сожалению, тоже часть современной науки. Вопрос в эфир. Как, по вашему мнению, может ли истина в последней инстанции находиться не только в науке? Может ли претендовать на авторитетность не только наука, а, например, религия или какая-либо система мировоззрений? Просто я знаю, что научный мир опирается больше на материальный мир, исследует именно его. Посему и инструменты у него типичные. Но вот кроме материи существуют и другие – вибрации, энергетика, гипноз, результаты практики йогов и прочее, за что ухватиться науке сложно и где ее линейки или прочие измерительные приборы не помогают, не срабатывают. Понятно. Ну, во-первых, нет истины последней инстанции. Поэтому первая часть вопроса просто выпадает по причине безотносительности к чему-либо. В науке нет слова «истина». Для многих это будет странно. Это так же, как, чтобы было понятно, в документах Генштаба нет слова «война». Там есть боевые действия, наступление, там отступление. Нет слова «война». Это термин, так сказать, шпаков, как там говорят, термин гражданских. Поэтому в науке нет истины, потому что ее в науке нет и быть не может. Наука – это постоянное приближение к тому, что где-то там за горизонтом есть то, что можно было подумать или представить как истину, но до нее никогда не доходит. Потому что в науке нет ничего вечного. Если есть что-то, как правило, это математика или физика, и это люди, которые приобрели, так сказать, величины абсолютно топовые, полностью на вершинах, и те, которые выдержали проверку веками. Вот они разработали физические законы, законы термодинамики, которые пока никто не смог нарушить, хотя наверняка есть вещи, когда их можно нарушить или не нарушить, хотя вот при возникновении жизни на Земле наверняка законы термодинамики там локально были нарушены. И вот физика и математика. В остальных науках экспериментальных всегда никто не договорит до конца, потому что договорить не может. Это всегда вероятностная категория. Когда научный сотрудник проводит эксперименты или собирает экспериментальный материал, всегда есть противоречащие данные. Всегда. Всегда есть другие авторы, у которых противоречие этому свои собственные концепции, которые другие. Всегда есть данные экспериментальные, которые противоречат тому, что найдены. И никто не знает, эти данные фальсифицированы. Либо они ошибочны, либо действительно так оно и есть, и просто противоречие. Поэтому это конгломерат, абсолютно такое броуновское движение, противоречие гипотез. Что делает нормальный профессиональный научный сотрудник? Он садится и начинает оптимизацию. Вот какие вещи выпадают больше всего и выпадают вообще, ни с кем больше не корреспондируются. Какие вещи выпадают меньше, а какие вот довольно близко друга, какие можно объяснение сделать в одну и в другую сторону. Какой из них более полновесный, а какой более легковесный. И вот так постепенно отбирается оптимальное объяснение. Но оно не есть истина, потому что завтра появятся новые данные, которые позволят или заставят пересмотреть это. И так всегда, это бесконечный процесс. Если в науке есть истина, наука становилась. Значит, дальше изучать нечего. Но такого нет. Поэтому это первая часть. Если возможно, так сказать, отложить или отбросить. Что касается того, что есть науки, не науки, вернее, а другие формы человеческой деятельности или формы мышления, там вибрации и прочее, но там тоже нет. Что значит абсолютно истина? Что это вибрирует. Вот оно вибрирует, это не есть абсолютно истина, это просто, так сказать, наблюдение. Вот поэтому там, конечно, и йога, это и всякие там индийские церемонии, и тибетские, и все что угодно. Но что же за это является абсолютно истиной? То, что можно погрузиться в себя, погрузить в оцепенение, и тебя могут зарыть, и ты можешь месяц в земле просидеть, не дыша в оцепенении. Ну и, так сказать, где здесь, конечно, наука, вопрос другой. Наука разобраться в том, как это оказалось возможным. Значит, надо проводить соответствующие эксперименты, и опять вывод не будет абсолютным, потому что другой автор придет к другому выводу. Вот это и есть наука, понимаете? Поэтому здесь противопоставлять, что есть религия, есть Бог, это тоже, понимаете, вещи, не являющие, не имеющие никакого приоритета. Религия – это свод этических правил. Вот чем на самом деле ценна религия? Это этика. Вот если посмотреть, допустим, Евангелие, это на самом деле свод этических правил. И науке там делать нечего. Наука не этична по своей природе. И ученый, назовем его так, он разрабатывает то, что ему интересно, или на что есть заказ, в том числе и военный заказ. Вот ему нужно разработать, чтобы ракета пролетела там 15 тысяч километров. Он это честно разрабатывает, потому что, во-первых, он, как правило, сам в азарте, потому что если это разработать, это будет масса позитивных от этого последствий. И он даже не хочет думать о том, что эта ракета будет нести ядерный заряд, и могут погибнуть миллионы людей. Ученого этим не напугать. Потому что какие бы ни были неэтичные задачи, ученый все равно найдется такие, которые будут их делать. Пусть это отравляющие яды. Пусть это бактериальное оружие, пусть что угодно, всегда найдутся люди, которые будут это делать просто из состояния азарта научного. Они хотят быть первыми, чтобы первыми найти то, что никто другой найти не мог. Вот это суть науки неэтична. Но для науки рядом есть религия, которая заставляет ученого думать о том, а вот этично это или нет, а прав ли он это или нет. И некоторые, а то и многие, они, так сказать, ломаются в хорошем смысле и не хотят делать неэтичные работы, не хотят делать смертоносные работы, потому что религия им дает запрет на это дело. Поэтому глупо воевать с религией. Почему я, скажем, никогда плохого слова религия не сказала, не скажу? Потому что религия – это свод этических правил, то, что человеку нужно. Правда, правила эти есть разные. У буддизма своя религия, свои правила – у ислама другая, у католичества третья, у православия четвертая, они оба христианства и так далее. И у каждого есть набор своих этических правил. И каждый считает, что их правила правильнее. Из-за этого происходят порой религиозные войны. А это самые страшные войны, которые в мире есть. Потому что это моя религия против твоей религии. Вот взять, допустим, Польшу и Россию. Одинаковые люди. У них у поляков 50% вера одна, у русских 50% R1А, у поляков столько там И2А, и у русских столько же. У поляков чуть меньше N1А1, потому что, значит, у русских еще есть Урал, который построил, и так далее. Люди одинаковые и были раньше одинаковыми, но одни католики, другие православные. Все. Вот это сотни лет поляки воюют с Россией. Для них это чужая религия. Взять сербов и хорватов. У них вообще язык даже одинаковый. Он сербо-хорватский язык. Все одинаковые. Но те католики, эти православные. Другие взять там Боснюку и так далее. Многие. Те мусульмане, эти христиане православные. И вот эти войны. Религия разделяет людей. При том, что это неизбежная и позитивная вещь. Это свод этических правил. Но она разделяет. Возьмите евреев и арабов. Вообще род один и тот же. У них это J1 и J2. Два, так сказать, рода, которые составляют большую часть так бы таких исторических евреев, ближневосточных евреев. А попробуйте их усадить за один стол, да ничего подобного. У них и браков-то между ними нет практически, между евреями и арабами. Такие единицы, что статистически это незначимые величины. А опять религия разная. Там иудаизм, тут мусульманство. Так что сложное дело. Люди одинаковые, а религии разные. Поэтому, с одной стороны, религия – это хорошее дело, если религия правильна для тебя. С другой стороны, понимая, примыкая к религии, понимая, что этим ты отдаляешься от других религий. Ничего, пока это, понимаете, дилемма пока в мире не решена. Понятно. Идем дальше. Вопрос эфир из Ютуба. Такой несколько шутливый. Если неандерталец – это дядя, то кто тогда папа? Напоминаю, что у нас еще вопросов много. Папа, естественно, папа и отец неандертальцы и дедушка человека. То есть это идет эволюционная линия ДНК, идет оно, а вот если взять последние 5 миллионов лет, от общего предка современных шимпанзе и современного человека. Эти линии разошлись в разные стороны. Поэтому между ними 10 миллионов лет. Вот то, что мы видим разницу в обличье и в поведении шимпанзе там, в зоопарке, либо там, на поляне где-нибудь там, в Африке, и человека, это 10 миллионов лет разницы, что величина немалая. Так вот, эта вся линия ведет из миллионов лет назад, она идет до настоящего времени, и с него время от времени в сторону уходили другие виды, которые стали, как правило, тупиковыми, которые не выжили. Вот один из них неандерталец. Он ушел в сторону и не выжил. А и поэтому то место на ДНК-линии, которое находится под, если внизу это древность, и от которой мы дальше пошли, потому что стал неандерталец, это есть папа неандертальца, наш дедушка. Это, скажем, примерно 600 тысяч лет назад. Далее Андрей пишет. Уважаемый Анатолий Алексеевич, к какой гаплогруппе относился Иван IV Грозный? Не знаю. Этого не знает никто, и было бы крайне интересно это узнать. Если будет доступ к останкам Ивана IV, это дело бюрократически крайне сложное. Можете себе представить, какие нужны разрешения на то, чтобы выкопать мощи или, так сказать, кости и взять с них на экспертизу материал. Но если это возможно, дальше решается как дважды два. Либо он финно-угорского, так сказать, рода, либо он славянского, ну или там, неважно, и либо он, назовем так, либо он Р1, С1, как многие считают, либо он Р1, либо он И1, либо он И2, либо кто угодно другой. Это определяется в один ход в современной лаборатории. Елена задает вопрос, вернее реплику пишет. Реальный результат показывает не только наука, но и иные сферы. Труд Фоменко, Носовского тоже результат, где ей сложно существовать. Результаты мы наблюдаем после гипноза. Я просто психолог по образованию. У йогов после голодания и выхода из самадхи, после забытия и иное. Я это все к чему? Мне кажется, наука может идти дальше и не сидеть на месте, оперируя только материальным миром, обусловленным только 5 чувствами. Вместо того, чтобы отрицать некие вещи научному миру, лучше признать, что она еще что-то не знает. И это достойно изучения. Посыл настоящим ученым. Вот это написала Елена. Понятно, Елена. Ну вот я только что говорил о том, что наука не знает. Наука вовсе не стесняется это говорить. Наука очень многого не знает. Поэтому это не упрек, естественно, потому что нет для этого оснований. Что касается там результатов, например, труды Фоменко-Носовского результата, ну, естественно, и поэтому их читают сотни тысяч, а то миллионы людей, и слава богу. А те, кому это интересно, замечательно, потому что при чтении развивается ум, воображение, я не знаю, эрудиция. Что же там плохого? Я совершенно далек от того, чтобы устроить охоту на Фоменко с Носовским. Это билетристика, нормальное дело. Почему-то там Пикули читают билетристику, Фоменко Носовский почему-то нет. Это опять же те инквизиторы, которым хочется вот кого-то, понимаете, угробить ментально. Поэтому здесь в результатах ничего плохого там нет. Что касается того, что наука не знает много в области психологии, это безусловно. Потому что у науки есть правила. Нужно, чтобы работа, во-первых, объект исследования и методология работы, и приемы работы были воспроизводимы. Понимаете? Они были, чтобы каждый раз можно было воспроизвести опять и опять. Это, и они должны быть либо объяснимы в рамках уже существующего, либо это уже открытие, следующий этап, когда в рамках существующего не объяснить и предсказать нельзя. Вот оно определение открытия. Это то, что нельзя объяснить и нельзя предсказать. Даже вот открытие острова необитаемого – это открытие. Почему? Потому что никто не знал, что остров там и есть. И невозможно вот, объяснить, где этот остров должен быть. Если это можно, это уже будет не открытие. Это уже будет есть план, нужно поехать в точку с такими-то координатами, долготой, широтой, и там должен быть остров. Никто вам открытие за это не даст. Поэтому, когда йоги выходят из своего состояния там, оцепенения, наука этим, конечно, заниматься может. Для этого нужно, так сказать, взять десяток по меньшей мере таких йогов, сделать параллельный опыт, чтобы они, видимо, просто в одном и том же месте, ну, там, не знаю, 10 ям выкопать, чтобы они сидели вот в одном и том же месте, чтобы климат был один и тот же, температура Земли была одна и та же, чтобы была воспроизводимость. И тогда нужно поставить вопрос, то есть не тогда, когда они уже сидят в яме, а желательно до того, а что, собственно, наука ищет, на какой вопрос она хочет ответить. И вот если этот вопрос сформулирован, тогда, конечно, можно этих несчастных засадить в ямы, там их подержать, а потом их оттуда вынуть, померить у них там давление, пульс, там еще анализ крови сделать и ответить на тот вопрос, который был заранее поставлен. Ничего там крамольного нет. Может быть, даже это кто-то и делал. А если не делал, то кто-то рано или поздно будет делать нормальный ход. Но видите, что получается? Вот та же Бехтерева, вы как психолог, конечно, знаете ее имя, вот она занималась многими нестандартными вещами и в итоге попала в фрики. Она в фрикопедии. Вот по пропасти, точнее, по краю пропасти в этих делах. Потому что есть много вот этих либералов, которым хлебом не кормить, дай заклеймить. И поэтому вот это на самом деле относится к каждому научному сотруднику. Выходя за пределы уже известного, всегда есть риск попасть вот под клеймо этих инквизиторов, потому что ответ будет всегда нестандартным, а это уже для них плохо. Потому что они сердечки в науке. Они ничего нового сами не сделали, а кто-то новый сделал, а ту его. Вот поэтому каждый, кто работает на пограничных областях разных наук и рискует сделать открытие, либо найти что-то новое, нужно ожидать, что у него свора на него набросится. Кроме одного варианта, если он часть стаи. Но в стае такие вещи не делают. За пределы уже известного не ходят, потому что шаг в сторону – это для стаи побег. Вот поэтому психология – это очень рискованная область, когда человек хочет найти действительно что-то новое, найти и сделать открытие, объяснить непознанное. Это, проведя тот же пример на поле боя, это офицер на поле боя, который бежит впереди цепи. Вот он в зоне максимального риска. Вот то, что современная психология – это то самое. Хорошо. Елена благодарит за то, что адекватно сказали про Википедию, потому что многие люди ссылаются на нее. Дальше следующий вопрос от нее же. Давиденко И.В., профессор геологии, утверждает, что человек – внеземной пришелец, так как кости его не разлагаются в земле и даже в морской воде, в отличие от животных. Возможно ли такое? Ну, наука отвечает, современная наука, полностью негативно, потому что этот довод, он слабый. что если кость не разлагается, это, значит, внеземной пришелец. Но надо просто посмотреть на кости, потому что вполне возможно, если действительно так, я не знаю, на самом деле кости в земле, конечно, разлагаются, просто требуется время дольше, чем может многих животных. Но надо посмотреть на плотность кости. Если у тех животных плотность малая, у человека плотность большая, естественно, будет разлагаться гораздо более долгое время. То есть тут нужно просто привести опять нормальные научные эксперименты и на вопрос ответить. Когда при этом человек начинает говорить о внеземном пришествии, ну, для человека науки это несерьезно. Такие вещи требуют серьезных обоснований, а не просто потому, что кости, они меньше разлагаются. Ну, прочные они, вот они меньше разлагаются. Вот если бы был найден внеземной пришелец, у которого кости такие же, как у человека, и можно сравнить и провести объективные данные, показать, что все одинаковое, вот тогда это был бы аргумент. Пока нет. Далее, Игорь Шульга, я хочу спросить, когда... Это был задан вопрос еще до нашей встречи, когда будет Анатолий Алексеевич выступать. Что он думает о волновой генетике Петра Горяева? Что вы думаете о волновой генетике? Обычно я стараюсь все-таки не давать оценку работам, которые не являются, не входят в сферу моей прямой экспертизы. Но они входят в сферу моей общенаучной экспертизы. И здесь у меня вывод очень неутешительный в отношении волновой генетики. Потому что я слушал не раз выступление Горяева на Ютубе, и каждый раз у меня недовольствие большое. Потому что то, что рассказывается, это, ну, понимаете, так научный сотрудник, который серьезно проводит работу, так не рассказывает. Идет легковесный рассказ. Пропускаются очень серьезные вещи, которые являются принципиальными. Идет нечто вроде беллетристики с некими заклинаниями, как мне кажется, вот по этим передачам. Поэтому у меня была мысль, на самом деле, признаться, разобраться, написать статью, как я вижу вот, волновую генетику Горяева. Но я все откладываю, потому что, ну, опять же, потому что не маю прямой экспертизы. И не хочется опять вторгаться. Значит, там у Горяева много последователей, так сказать, если угодно, тоже секты. Начнется ругань. Ну, вроде мне это все равно, но для меня написать такую статью было бы единственный путь разобраться в том, что это такое. Я бы поднял бы научные статьи. Цитирования на него нет. Это, могу сказать, совершенно я посмотрел. На волновую генетику Горяева ссылок практически нет, а если есть несколько, они его самого. А это для меня очень важный критерий. Дело в том, что наука – это, значит, совокупность информационных потоков. Потоки, которые переливаются одно в другой. Когда человек выпускает работу, а на него нет ссылок, это означает, что либо работа, конечно, может опередить свое время настолько, что я просто не понимаю это и не хотят даже разбираться, но это редкое. А, скорее всего, то, что это никому не интересно. И никто не ссылается на эту работу, не обсуждает ее. И вот результат. Поэтому у Горяева ссылок нет, а это означает, что его труды никто практически в мире не изучает, на него не ссылается. Вообще это приговор для научного сотрудника. Поэтому у меня, я бы не стал делать это финальным заключением, это такое введение, так сказать, в волновую генетику. Но это пока мое мнение при моем нынешнем знании, которое невелико, а его работа. Повторяю, цитируемость меня сразу как-то увела от изучения. Были бы на него там сотни тысяч ссылок, но тогда это значит, в этом серьезные вещи есть, но этого нет. У меня, скажем, наработан мой ведущий по композиционным материалам на сегодняшний день 513 ссылок на одну работу из моих сотен. Это уже ясно, что это серьезная область. Когда их нет, ну тогда вроде как о чем речь. Идем дальше. Комментарий в студию. Анатолий Алексеевич, вы много говорите, что многие смотрят на Запад, предпочитают западные источники, ищут там истину. Но я сама из дипломатической школы. Могу сказать, что наша российская дипломатия очень патриотична и иначе, наверное, быть и не может. Это видно по нашему МИДу. Вся литература в дипломатии наша, российская, мало западной. В политологии много хороших источников на русском. Сама помню, как во времена студенчества мы, МГИМОшники, посмеивались над западной политологией и ее смехотворными количественными методами и смешными выводами, основанными на них. Много у нас патриотов, так что не все так плохо. А я только что все плохо и не говорил. Так что мне только останется поздравить вас и за современную дипломатию. Это означает, что это хорошая школа. Знаешь, как правило, когда хорошая школа, то и ученики хорошие. Не все, но плохие выпадают, а остаются хорошие ученики. Поэтому это только можно порадоваться за то, что есть вот такая вот школа, есть такое направление, и нет людей, которые там прогибаются перед Западом, а может, какие-то есть, но, видимо, они стесняются делать это открыто, потому что при хорошей школе им там не жить. Вот, так что очень хорошо. Я-то говорил больше не про, конечно, его про дипломатию вообще не говорил, а говорю про либералов, которые вот мелькают постоянно на экранах телевизоров, там в ток-шоу и так далее, которые используют эту возможность для пропаганды в своих взглядах. Вот о чем шла речь. А так замечательно. Очень рад такой комментарий услышать. Я, кстати, приведу пример забавный, для чтобы те, кто уже спят или пытаются заснуть, немножко развеселить. Я работал в очень старое время. Это был 1974 год. Я работал в США по обмену между как раз МГУ и западной системой, в которую входили разные университеты. И вот я жил в общежитии студенческом, и вот читал газету «Нью-Йорк Таймс». Сидел где-то там в коридоре или где-то, и проходит мимо американец, говорит: «О, это замечательно, это лучшая в мире газета», он говорит. А я говорю: «А ты правду читал?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «Ну ты чушь тогда, лучшая в мире газета». Понимаете, вот это характерно для тоже для современных либералов, которые мало что знают, но вот то, что не знают, они тут же выдают за истину в последней инстанции. А потом оказалось, что это лучшая в мире газета. Вообще он вовсе не имел в виду, что лучшая в мире. Это я уже потом, когда стал в английский язык уходить, глубже, я понял, что это означает. Дело в том, что лучшее в мире – это постоянно расхожая фраза. Когда говорит, вот такой-то Смит, он лучше в городе, допустим, доктор. Это означает, что тот, кто говорит, он других и не знает. Просто Смит ему нравится. Вот эта фраза «лучшего в мире» означает, что я его знаю, он мне нравится. Не более ничего другого. Вот, поэтому это тоже к вопросу о дипломатии и о том, кто под Запад не прогибается. Вот я тогда не прогнулся, я тоже правду в пик ему выставил. Так что его несколько смутил. Потом, значит, проходит, кто-то ко мне заходит, а я бреюсь электробритвой. Он говорит: «Как? А чья бритва-то? Кто выпустил?» Я говорю: «Советская». «Как? А что, бритвы выпускают советские?» Я говорю: «Привет, а ты про спутник слышал что-нибудь? Ты вообще про корабли космические слышал? Ты там про Гагарина слышал? И сомневаешься в электробритвах?» Так что вот тоже такие дискуссии мелкие бывали и не раз. Ладно, дальше поехали. Из старого чата из нашего пришел вопрос от Олега из Иркутска. Здравия, Анатолий Алексеевич. Известно, что научный метод основывается на непротиворечивых теориях, гипотезах, а также на основе экспериментов, наблюдений и исследований. И в соответствии со здравым смыслом должна быть объективна и беспристрастна. Официальная же наука у нас в России по большей мере похожа на религию, так как имеет заранее установленные догмы и рамки определенных заинтересованных заказчиков, о чем, в принципе, говорили. В том числе и со стороны политиков. Но даже если человек, занимающийся наукой, честен и непредвзят, он все равно не истина в первой инстанции. Он может совершать ошибки, в том числе теоретические, менять взгляды, исходя из новых открытий и новых сведений. Заблуждались ли вы, Анатолий Алексеевич? Приведите пару ярких примеров. И второе. Подвергали ли вы научной проверке теории или знания, которые не совпадают с вашими научному анализу, научным исследованиям, наследие, например, староверов, обычаи, технологии, изложенные в славянских ведах, прочее, прочее, прочее. То есть то, что в науке как-то так не прижилось. О том, что наука, ну, первое определение в целом все разумное. Второе, что вы как-то так несколько неприязненно, наверное, как мне показалось, о науке в целом, это, конечно, науки неестественные. Потому что есть науки естественные, и к ним большие претензии нет. Там обычно догм нет, и люди гораздо более раскованы в том, чтобы выдвигать свои концепции и их анализировать. А вот науки социологические или гуманитарные, вообще говоря, допустим, на Западе, в США, их науками не считают. Они не science, они humanity, то есть это гуманитарные науки. И к ним применяются другие критерии. Вот вы, скорее всего, о них. Действительно, вот на те науки, они в основном оперируются на мнение. Вот я был несколько поражен, когда, перейдя от наук, естественно, научной, или продолжая заниматься, стал заинтересоваться науками гуманитарными, в частности, вот лингвистикой, там, история, археология. И я с удивлением обнаружил, что там, как правило, идет обсуждение с упором на авторитеты. Кто что сказал? Есть наука естественных, фамилии можно вообще не приводить, приводить формулы, приводить цитаты на статьи, не упоминая даже авторов. Потому что это там найдено, там-то это найдено, там-то написано, там-то автор ни при чем. То здесь, как сказал Иванов, как сказал Гамкрилидзе, как сказал Тихонов, как сказал Рыбаков, как сказал Трубачев, все время идет упоминание, как сказал. И при этом нигде не пишут, а на самом деле ничего они так сказали. Вот я этого не мог понять, потому что всегда в естественных науках, в первую очередь, на основании чего такое вот сделано. А здесь фамилия, значит, вот автора уже как бы говорит о том, что вот я опираюсь на то, что он сказал. Вот это, конечно, напрягает при рассмотрении работ в любых практически направлениях. Очень трудно читать статьи соответствующие, нужно всегда от них отходить и начать искать, а где же первоисточники. Вот я и нахожу сколько несоответствий. Например, написано одно, начинаешь понимать первоисточник, например, какую-то реальную работу по археологическим раскопкам, и оказывается, там совсем не то, о чем пишет автор. То есть автор предположил, что эти раскопки говорят о том, а они говорят о совсем о другом. Или могут говорить совсем о другом. Нашли копье там, нашли копье здесь, там тысячи километров. И автор решает, что это вот из пункта А пронесли как пункт Б. Хотя равновероятно, может быть, наоборот. А просто автор так решил. И, значит, соответственно, пишет цитирующий, что такой-то там имя рек, он вот говорит о том, что миграция шла в ту сторону. А он не говорит о том, что можно и ту сторону анализировать. И вот такое сплошь и рядом. Поэтому для ДНК-генеалогии здесь оказалось поле непаханное. Потому что ДНК-генеалогия привносит новый показатель. А именно мутации в ДНК, и когда смотришь мутацию ДНК там и здесь, выясняется, что там они моложе, здесь они старше. Вот вам, пожалуйста, подсказка, как в эту сторону шло. Это то, что действительно мешает, и то, что делает гуманитарные науки очень шаткими, очень политизированными, исходя из пристрастий политических, идеологических людей, которые это пишут. Теперь по поводу того, как делал я ошибки. Ну, конечно, делал, а это было даже смешно. Ошибка бывает разного масштаба. Во-первых, одно дело делать ошибки, другое – на них настаивать, публично заявлять и клеймить тех, кто возражает против этого. То, что как раз вот многие, так сказать, либералы записанные и делают. Теперь, какие я делал ошибки? Ну, в общем-то, поначалу ошибок никаких заметных не было. Я занимался в МГУ и занимался механизмами реакции ферментов, как раз с точки зрения кинетики реакции. Там все было просто. Изучал скорости реакции, и тут никаких больших ошибок сделано не было. По крайней мере, если они были, мало кого они интересовали, и на главный вывод это не повлияло. Когда я защищал свою диссертацию докторскую, то у меня был оппонент Олесь Михайлович Полторак, фигура легендарная на химфаке МГУ. Он сказал, что диссертация вот такого-то, то есть меня, она как шар, она круглая и уцепиться не за что. То есть для меня это означало, что действительно ошибок там заметных, по крайней мере, не было, и начал Олесь Михайлович, он вцепился бы еще как. Он вообще преподавал у теоретиков, вел семинары у химиков, которые специализировались на теоретических работах. А когда я пришел в Академию наук, стал заниматься многими, опять же, вещами и углеводами, и целлюлозы, и превращение целлюлозы в полезные продукты. И, в общем, тоже никаких, я не помню, чтобы какие-то были заметные ошибки. В конце концов, за эти работы я получил звание лауреата государственной премии Союза СССР. Так что, если бы там были заметные ошибки, никакого лауреата мне бы не дали. А тогда еще был очень такой любопытный отбор. Я думаю, никогда я об этом публично не говорил, но должен сказать, потому что многие, которые очень уж боготворят Советский Союз и считают, что все, что было там, все было замечательное, было всякое. И вот, скажем, когда был список лауреатов на государственную премию, то был список там 25 человек, достойных людей. Безусловно, все были достойные. И в советское время было очень просто. Это самый вице-президент Академии наук, академик Овчинников, он был, так сказать, царь и судья, и он взял список и стал просто вычеркивать те, кого он считает, что нечем быть лауреатами. Сам лично. Никаких не было собраний, заседаний, там, обоснований. Он сам вычеркнул многих людей, потому что он, так сказать, он так решил. Но вот меня он не вычеркнул. Что тоже было для меня хорошим знаком, что, в общем-то, да, не так дела плохи. Вот, так что, когда я перебрался в США, а это другая причина, я, по-моему, коротко говорил, почему я переехал в США, потому что я ни много ни мало считался шпионом. Вот такое было смешное, казалось бы, дело. Потому что я приехал, проработал в год в США, вернулся обратно, был полон силы, энергии, энтузиазма. А тогда была нормальная для СССР философия. Раз США был, значит, шпион. Значит, его явно ЦРУ его завербовали, дали денег, он, естественно, деньги взял, а кто ж не взял бы, считает бюрократ. И он явно куплен, он шпион. И я оказался шпионом, о чем мне, так сказать, сообщили, но времена были не 30-е годы, тогда не сажали, и, в общем-то, вроде как я проскочил, но единственное, чем я, так сказать, меня наказали, как шпионы, а шпиона нужно, в общем-то, чтобы служба медом ему не казалась. Шпиона нужно гонять и барьеры ставить выше и выше, чтобы шпион прыгал через них, чтобы, так сказать, не сахар была его жизнь. Вот эти части барьеры я был вынужден прыгать многое. Вот, хотя получил премию Ленинского комсомола, хотя вот был еще награжден там разными премиями, золотая медаль там за работу в области науки и техники, но считался идеологическим шпионом. И было трудно, потому что поездок, я 9 лет был в невыезде, никуда не мог поехать, везде меня приглашали, я в 30 лет стал доктором наук и тут же профессором, в общем, был в мире известен, меня приглашали, а никто не упускал. Поэтому я был, так сказать, несколько огорчен, потому что понял, что моя карьера, в хорошем смысле слова, она в тупике. И когда меня потом избрали директором Института биохимии Академии наук на Ленинском проспекте в Москве, то Академия наук не утвердила. Это был чуть ли не единичный случай, чтобы народом избранный директор института, а тогда была перестройка, чтобы Академия волевым решением силой его не утвердила. А ну как меня утвердили? Я же был шпион, получается. И потом вообще молодой да ранее, мне тогда было только 40 лет, еще тут директор института, и вообще независимый, ни под кем не хотел быть и так далее. Короче говоря, я так прикинул, что ситуация тяжелая, делать мне здесь нечего, потому что чувствовал уже ограничения полностью со всех сторон. И я поехал в США, тогда уже было можно. И пока я там был, СССР распался. Я там просто остался. Поэтому я никогда не мигрировал. Я сохранил гражданство российское. И очень этому доволен. Этим поэтому, и пока я работал, значит, в Гарварде, в институте Гарвардском, я был там профессором и занимался сначала биохимией алкоголизма. Какие там ошибки, в общем, никаких ошибок не было, а потом стал заниматься раковыми заболеваниями. Ошибка моя одна в том, что я так и не нашел причины появления раковых опухолей у человека. Но поскольку до сих пор это тоже не нашли, то вроде ошибка моя, можно, я так сказать, и прикрыться. Ну и, наконец, когда я стал заниматься ДНК-генеалогией, я пропускаю целый период своей деятельности, то я сделал ошибки вот такого характера. Когда я начал заниматься этим, а это было 10, а на самом деле уже 11-12 лет назад, то я увидел, что русские имеют наполовину гаплогруппы R1A. И индусы имеют на треть гаплогруппы R1A. Но вроде когда R1A и R1 там, ну понятно, что это, в общем-то, одни и те же люди. Я поэтому написал, правда, в популярной работе, в научной работе этого не писал, что эти самые прославяне, они пришли в Индию и стали там индусами. То есть я связал как бы индийцев и русских, что это как бы вроде одно и то же. Но дело в том, что тогда не было субкладов, так называемых. Не знали, что это аэродина, имеется еще много подгрупп. Сейчас уже 74 подгруппы, подгруппы аэродина. И оказалось, что у русских один субклад, а у индусов другой. У русских Z280, а у индусов Z93. То есть не, индусы от предков нынешних русских не произошли. Иначе у них был бы тоже Z280. Поэтому, ну, правда, оказалось, что у татары Z93, а у русских Z280, поэтому как русский не скреби, татарина там не найти. В итоге, значит, я сделал, получается, ошибку, что уравнял индусов и русских. Но это было, повторяю, 2007-2008 год. Тогда все было 4 субклада у аэродина. Тогда не было известно ни Z280, ни Z93. Потом наука пошла вперед, оказалось, что это субклады, и я посмотрел, увидел, что там и здесь они разные. Поэтому, но тут же оказалось, когда нашли еще один субклад Z645, оказалось, что русские, они Z645, Z280, индусы, Z645, Z93. Короче, общий предок у индусов и русских такие один и тот. Это Z645, это есть арии. Поэтому оказалось, что и русские потомки ариев, и индусы потомки ариев, и иранцы родина потомки ариев, и арабы родина потомки ариев. То есть все, получается, мы имеющие родина, все, у кого Z645, все потомки ариев. Я поэтому стал об этом писать, что арии по всем признакам, это есть Z645, поэтому русские полноправные потомки ариев. Ничего там плохого нет, а как нет, особо ничего и хорошего, но это нормально, так получилось. Так что я ошибку свою старую исправил. Что касается ошибок по ДНК-генеалогии, ну, наверняка мелкие какие-то есть, но они, опять же, со временем и довольно быстро исправляются. Я не пророк и не оракул, но полагаю, что делаю работы вполне добротные. Вот такой мой ответ. Ну что ж, все основные вопросы зачитаны. Маленькие, может быть, буквально там одной строчкой. Вот есть такая наука или лженаука, называют евгеника. Вот буквально два слова. На ваш взгляд, это что? Ничего малейшего отношения не имеет ДНК генеалогии. Евгеника – это, да, это исправление человека с тем, чтобы вывести какие-то новые породы. То есть, как вы понимаете, это и не ДНК, это и не генеалогия. Ну что ж, подводим тогда итог сегодняшней нашей встречи. В заключение надо, как всегда, сказать что-то доброе, вечное, светлое нашим радиослушателям и зрителям. Можно двумя словами сказать, что же такое является лженаука и наука, прямо двумя словами. Вот это, или вот этого нет, как вы уже говорили. И, в общем-то, с миром разойтись до новой нашей встречи. Да. Слово такое. Бойтесь тех, а на самом деле бойся, презирайте тех, кто употребляет слово лженаука. Это проходимцы, это политически ангажированные люди, это самоназванные инквизиторы, а лженауки нет, потому что наука есть только одна. Вот это надо знать, потому что это слово стало уж очень популярное и в сети, и вот, я не знаю, ну, в сети, наверное, и в других политических изданиях. Так что хотелось бы, чтобы люди лучше понимали, кто эти слова произносит и почему. Все. Кратость – сестра таланта. Ну что ж, друзья мои, мне остается только напомнить вам, что сегодня у нас по одному из современных календарей, пока еще 11 января 2018 года, по одному из старинных 32-й день месяца Белосенья, покоя и мира, 7526 лет, Третейник. Суть лженауки – это наше название сегодняшней передачи было такое. И Анатолий Алексеевич Клесов, автор-сказитель. Низкий поклон, Анатолий Алексеевич, за столь интересную беседу, интересные рассуждения. Наших зрителей, слушателей благодарю за то, что вы поддержали нашу сегодняшнюю интересную тему своими интересными вопросами. Прощаюсь с вами, напоминаю, было с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов, Анатолий Алексеевич Клесов. Быть добру, до новых встреч, увидимся и услышимся. Славянское радио. Для пытливых умов.